الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إلى علمنا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، мы, братья, прошли с вами что? Первый, сколько правил? Два правила. Первое правило гласит о чем? Первое. То, что пророк, алейхиссалату вассалям, сражался с неверующими многобожниками, несмотря на то, что они говорили, что Аллах, субхану тааля, Он есть Творец, Он дает пропитание и так далее, и тому подобное. Хорошо. Второе правило было какое? Что несмотря на это, они говорили, что мы им не поклоняемся, мы всего лишь что хотим? Хотим, чтобы они заступали за нас, или же, чтобы они нас приблизили к Аллаху. Хорошо? После этого они могут прийти к вам и сказать. То есть, когда ты опровергнешь это, то и так далее, они к тебе приходят. Подожди, подожди, говорит. Ты мне, говорит, привел аяты. Про кого? Про истуканов каких-то. То есть, каких-то камни или еще что-то. Я, говорит, поклоняюсь праведникам или же ангелам и так далее. То есть, а ты мне приводишь доводы про идолы. Хорошо, то есть, сомнение или не сомнение? Что мы им скажем? Мы им ответим, братья, третьим правилом. Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. والقاعدة الثالثة третье же правило أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته. Братья, пророк, алейхиссалату вассалям, появился в среде людей, которые поклонялись разным вещам. Хорошо? Минхум ман ябуду аль-малаика. Были такие, которые поклонялись ангелам. Минхум ман ябуду аль-анбия вас-салихин. Были такие, которые поклонялись праведникам и пророкам. Минхум ман ябуду аль-ахджара валь-ашджар. Или некоторые поклонялись, то есть деревьям или же камням. Хорошо. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Кто-то поклонялся чему? То есть солнцу и луне. وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. И посланник, алейхиссалату вассалям, не делая разницы между ними, сражался со всеми ними. То есть считал всех из них одинаковыми. Тот, кто поклоняется камню, подобен тому, кто поклоняется пророку. Тот, кто говорит, что то есть этот камень помогает мне и так далее и тому подобное, подобен тому, кто поклоняется Аисе и так далее. И тому подобное. Понятно? И нету никакой разницы между. Поэтому в этом нету никакого довода этим людям. Говорит шейх, братья Фаузан, комментируя это. Опять же, то есть дальше, иншаллах, придет доказательство на каждое из этих видов, которые указал шейх. Третье, говорит, правило, анна набия саллаллаху алейхи вассалям буиса иля унасин миналь мушрикин. То, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям был послан к людям из числа многобожников. منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الأولياء الصالحين. То есть были из них такие, которые поклонялись ангелам, которые поклонялись солнцу или же луне, или же поклонялись идолам, камням, деревьям, братья, поклонялись каким-то, то есть приближенным, то есть угодникам, как они заявляют, Аллах Субхану ва Тааля, или же что, или же каким-то праведникам. وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد. И سبحان الله, из то есть скверны этого, братья, то есть страшного греха, как многобожие, то, что, братья, приверженцы этого многобожия, они не на чем-то одном. Они разнятся в своих убеждениях. То есть это поклоняется этому, это поклоняется этому и так далее. Богу, Богова, кесарю, кесарю, как говорят эти люди. Бихиляфиль муахидина фаинна маабудахум ваахид. Но, братья, единобожники, что у них, братья, что объединяет всех единобожников? То, что они поклоняются одному только Аллаху Субханаху ва Тааля. Тот, кто, братья, в Китае, тот, кто в Занзибаре, тот, кто в России, братья, поклоняется одному только Аллаху Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля сказал, рассказывая о Юсуфе, братья, алейхиссалям, когда он попал в тюрьму, то есть пророк Аллаха, он сказал: «Арбабун мутафаррикуна хайрун амиллаху л-вахиду л-кахар, ма таабудуна мин дунихи илля асман саммейтумуха». Неужели, то есть, разные божества, которые себе вы взяли, лучше или же единый, ну, то есть, мощный, могущий Аллах, субхану тааля. Хорошо? То есть, то, кому поклоняетесь помимо Него, то есть, или же то, чему поклоняетесь помимо Аллаха, субхану тааля, это всего лишь имена, которые вы сами придумали. То есть, найдите мне, братья, одно божество, которому, то есть, имя придумали не люди. Одно хотя бы. Есть кто-нибудь, знает такое? Есть или нету? Хотя бы одно. Кому поклоняется? То есть, кто вот в ваших землях, кому? То есть, какие есть известные? Да даже вот арабы, например, Ляту, Оззи поклонялись. Да. Кто назвал их? Название им дали люди также. Или же, если это будет какой-то, как они заявляют, угодник, вали и так далее, погребенный праведник и так далее. Кто его назвал? Его родители назвали также. То есть нигде у нас нету, братья, довода от Аллаха Субхану Тааля, что такой-то, такой-то приближенный, что ему можно поклоняться и так далее и тому подобное. То есть это все, братья, имена, которые сами люди, Субхану, дали им. То есть есть даже, братья, такая, как, хоть это, как говорится, такая шуточная картинка, но, братья, это Аллах и правда, Субхану. То есть в интернете гуляет, она как-то увидел, субхана, я не любитель, такие примеры придет, но действительно, то есть грамотно очень составлено. Человек кушает, точнее, то есть яблоня, он кушает с него яблоки, а потом срубает это дерево, из него делает себе идола и просит у этого идола груши. То есть вот это, братья, вкратце, как говорится, многобожие. То есть сам что-то из милости Аллаха субхана ва тааля убрал, из этого сделал себе объект для поклонения в Аллаху мустан. فمن سلبيات الشرك وباطله أن أهله متفرقون في عباداتهم لا يجمعون لا يجمعهم ضابط. То есть из братья минусов ширка и из братья, то есть указание на его несостоятельность, то, что братья приверженцы этого ширка многобожия, они, братья, поклоняются разным вещам. Хорошо, то есть у них нету какой-то определенной вещи, которая, то есть, объединяет их всех. لأنهم لا يسيرون على أصل, потому что у них нету, братья, основы какой-то, хорошо. وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين. Но они, братья, следуют чему? Следуют, братья, своим страстям, и, то есть, они следуют заявлениям всяких заблудших или же заблуждающих людей. فَتَكْثُرُ تَفَرُّقَاتُهُمْ, поэтому они, братья, очень сильно разнятся между собой. Аллах Субхана ва Тааля говорит: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Хорошо. То есть Аллах Субхана ва Тааля говорит: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. То есть Аллах Субхана ва Тааля приводит вам пример человека, у которого, то есть вокруг него люди разнятся. То есть люди разнятся. Хорошо, и другой наоборот. То есть нету никакого, то есть, как говорится, едины на нем. То есть одинаковы ли эти двое? То есть как, например, многобожник? Они, братья, разнятся. То есть это поклоняется этому, это поклоняется тому-то и так далее и тому подобное. Что касается единобожников, все они поклоняются одному только Аллаху Субханаху ва Тааля. Хорошо, то есть ну, Аллах Субхану ва Тааля говорит «Альхамду лилля», но большинство из этих людей не знают. «Фаллязи ябуду Аллаху вахдаху мисля аль-мамлюки, ллязи юаббидуху шахсун». واحد يرتاح معه يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويرتاح معه. Поэтому, братья, тот, кто поклоняется одному только Аллаху Субхану ва Тааля, подобен, Аллаху Субхану ва Тааля лучший пример, подобен какому-либо рабу, то есть который принадлежит одному человеку. И этот человек спокоен с ним. То есть если у тебя один только хозяин, то есть, да, то есть человек, то есть принадлежит только одному хозяину, то есть он спокоен будет. Почему? Потому что он знает, что от него требуется всегда. То есть не будет каждый, то есть по-своему хорошо. Или же, братья, как, например, машина. Машина, которая принадлежит определенному человеку, неподобно всегда бывает, как машине, братья, которые берутся на прокат. Так же? Потому что на прокат ее берет тот, кто умеет водить, не умеет. Тот, кто, братья, берет эту машину, а все равно не моя и так далее. И там прыгает, бегает на ней и так далее и тому подобное. Что касается своей машины, ты за ней ухаживаешь. Понятно? То есть, это, опять же, эти все примеры мы приводим, хорошо, чтобы понять как бы лучше этот вопрос. Но Аллаху Субхану ва Тааля лучший пример. Хорошо. لكن المشرك مثل الذي له عدة المالكين عدة مالكين ما يدري من يرضى منهم من يرضى منهم كل واحد له هوى. Что касается многобожника, братья, он как будто бы принадлежит нескольким людям. Хорошо, и он не знает, как сделать каждого из них довольным. То есть, потому что у каждого свои какие-то страсти, свои желания. وكل واحد له طلب, каждый требует что-то свое. وكل واحد له رغبة, что-то хочет свое. وكل واحد يريد أن يأتي عنده, каждый хочет, чтобы он сейчас пришел именно к нему. ولهذا قال سبحانه, поэтому Аллах Субхана ва Тааля сказал, то есть ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. То есть Аллах Субхана ва Тааля приводит пример человека, то есть который, то есть которым владеют несколько людей, противоречащие друг другу, хорошо? То есть يملكوا عدة أشخاص لا يدري من يرضى منهم, то есть много людей у него, и он не знает, кого из них сделать довольным. ورجلا سلما لرجل مالك شخص واحد, или же наоборот, другой человек принадлежит только одному, то есть кто-то купил этого раба, хорошо, и он принадлежит только одному ему. هذا يرتاح معه, то есть этот человек будет свободен, альхамдулиллях, то есть ему будет просто, то есть один только владелец, и он знает, что он любит, что он не любит, что нужно, что не нужно и так далее и тому подобное. هذا مثل ضربه الله للمشرك والموحد. Это тот пример, который Аллах Субхана ва Тааля привел для многобожников и для единобожников. المشركون متفرقون في عباداتهم. Поэтому, братья многобожники, они, братья, поклоняются разным вещам. وَنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Но вместе с этим, братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался со всеми из них. И никого из них не говорил, что этот лучше этого, это. Они все, братья, одинаковые. قَاتَلَ الْوَثَنِيِّينَ وَقَاتَلَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. Сражался, братья, с идолопоклонниками, братья, то есть с многобожниками. Также сражался, братья, с людьми Писания, из числа иудеев и христиан. Сражался, братья, с огнепоклонниками, قَاتَلَ الْمَجُوسَ وَقَاتَلَ جَمِيعَ الْمُشْرِكِينَ, со всеми, братья, многобожниками. وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين ولم يفرق بينهم. То есть также сражался с теми, кто поклонялся ангелам, сражался с теми братьями, кто поклонялся кому, то есть всяким приближенным, как они заявляют, или же праведникам. И братья, никакой разницы между ними он не делал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. فهذا فيه رد على الذين يقولون الذين يعبدوا الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة. То есть в этом, братья, опровержение, как мы сказали в начале урока, тем, кто заявляет, что тот, кто поклоняется каким-то идолам, он не подобен тому, который поклоняется какому-либо праведнику, хорошо, то есть этот кому и этот кому, как ты можешь разнить между ними, хорошо, или же поклоняется какому-либо ангелу из числа ангелов. لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا يعبدون جمادات أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. Потому что этот поклоняется чему? То есть каким-то камням, деревьям и так далее, то есть чему-то неодушевленному, то есть всяким неживым, хорошо? Что касается того, кто поклоняется праведникам или же какому-то вали, хорошо, из числа, то есть приближенных Аллаху Субхану Тааля, он не может быть подобен тому, кто поклоняется чем? Поклоняется всяким, то есть неживым существам. Братья, здесь как бы, как я уже сказал, что это книга сокращения, но в полной книге, как говорится, в отведении сомнений в кашфу шубхат. Более того, приводится такой, братья, пример, который Аллаху Алям, шейх, не думаю, что здесь упомянет, но забегая вперед, скажем, то, что то есть эти люди говорят, что то есть мы поклоняемся праведникам. Братья, субханаллах, это тоже не есть, как говорится, правда. Почему? Потому что, братья, раньше действительно, во времена пророка, алейхиссалату вассалям и так далее, люди поклонялись хотя бы праведным людям. То есть оно все одинаково. То есть никто не говорит, что то есть кому-то там, ну ладно, этому хотя бы как-то поблажка есть. Нет, поблажек нету абсолютно. Как пророк, как здесь сказано, пророк, алейхиссалату вассалям, сражался с абсолютно всеми и никакой разницы с ними не делал. Но, братья, субхана, в наше время, как это в четвертом правиле у нас придет, в наше время, братья, ширк еще хуже, хотя его совершают люди, которые говорят «Ля иляха илляллах», он еще хуже, чем во времена, то есть тех людей, с которыми сражался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему, братья? То есть, субхана, из примеров того, что, братья, тогда люди поклонялись действительно праведным людям, поклонялись Ляту. Кто такой Лят? Как сказал о нем Ибн Аббас, радиаллаху анхума, «Роджулин кана ялюту савыха лиль хаджич». Это был такой человек, его звали, то есть почему его «лят» назвали? Это, братья, «исм фаль», это действующее лицо от глагола «лятта ялюту». То есть «ялюту савых», он, то есть, кашу делал, мясо с хлебом смешивал и давал тем, кто на хадж приезжает. То есть сегодня, братья, как люди делают, как говорится, то есть сегодня воду, которая, братья, 1 риал стоит, когда на хадж люди приезжают, им за 2-3 риала продают, хорошо? Наверное, боятся, что им тоже после смерти поклонятся. Вот. Хорошо, то есть, что касается тех времен, они наоборот, те, кто, братья, на хадж приезжали, им, братья, бесплатно все давали. И этот человек за свои деньги собирал, и вот эту кашу, мясо с хлебом, то есть, смешивал, а это, братья, считается очень, то есть, такое, нет, савых, это не мясо с хлебом, мясо, это финики и еще что-то, фарид есть, мясо с хлебом. Перепутал. То есть аль-мухим, то есть то, что хочется донести, то, что он еду делал и бесплатно раздавал людям. И поэтому то есть, все его любили как праведника, то, что вот то есть, всем раздает бесплатно еду. Затем, когда он скончался, люди начали оставаться, то есть на его могиле, говоря, что вот такой-то праведник, и начали ему поклоняться. То есть праведником был, хорошо. Что касается, братья, наше время, субханаллах, люди поклоняются, братья, либо, то есть, каким-то, то есть, мощам, если это так можно назвать, то есть, это, то есть, кости, братья, ослов, там, и так далее. Вообще, валлай, не знаю даже, чему поклоняются. Или же, братья, поклоняются людям, чье, братья, нечестие, они сами говорят, что да, он был таким. Например, братья, в Египте есть погребенный человек Бадауи, они называют его господин Бадауи, и поклоняются ему, братья, ему хадж в год делают больше людей, чем делают хадж сюда, братья, в Каабу. Несколько раз, братья, миллионами людей приезжают туда. Братья, если там, вот в этом месте Танта, если ты, брат, скажешь то что-то, если тебя что-то ради Бадавы попросят, и ты не сделаешь, Аллаху Акбар. Эти люди, братья, либо тебя изобьют, либо будут бояться, что сейчас на них камни с небес падать начнут. Боятся его больше, чем боятся Аллаха Субхану Тааля. И ты удивляешься, почему люди так его боятся, почему поклоняются ему. И, братья, чем известен этот великий Саид Бадавы? И сами люди, которые поклоняются ему, свидетельствуют. Они говорят, что у него были караматы, чудеса. Что же за это за чудо такое, братья? Они говорят, что он в один и тот же день джум'а поднялся на мимбар в разных мечетях. В один и тот же день, в одно и то же время, в разных мечетях. И, братья, извините за выражение, пописал на тех, кто пришел. Братья, субханаллах, и эти люди сами за него свидетельствуют. То есть он, братья, помочился на присутствующих мечети в Минбаре в один и тот же день. И они говорят, это чудо, субханаллах, и поклоняются этому человеку. Как вам такое, как говорится, божество, субханаллах? Говорят братья также в своих книгах, описывая своих имамов, говорят, «Вакана радияллаху та'аля анху ва ардаху ла юсалли джумуатан ва ля джама'а». И он, то есть, да будет доволен им Аллах и сделает его довольным им, не молился ни джума, ни джама'а. Аллаху акбар. Радияллаху анху ва ардаху, да будет доволен им. За что доволен Аллах? За то, что он не молился, субханаллах. За то, что он... Более того, братья, в их книге, если взять, если ты видишь своего шейха, который, братья, совершает, то есть сношается с другим мужчиной или же женщиной, ты не имеешь права его порицать, говорят. Аллаху рабби. Как, субханаллах, то есть как до этого дошли, братья. Поэтому я вам говорил, братья, что ширк, как шейх в самом начале книги назвал, чем? Сетью, братья. Ты попадаешь, и все хуже, и хуже, и хуже. Поэтому даже если мы посмотрим этих людей, валлай, мы видим, то есть это мы не как-то их оскорбить, или же еще там как-то порочить их хотим и так далее, но мы видим, братья, что эти люди безмозглые бывают. То есть с ними даже, то есть на обычной теме невозможно. Вы видите, все этих людей видели. Также, которые ходят на могилы, то есть сражаются, братья, с теми, кто призывает к сунне и так далее. Валлай, Аллах, субханаллах, забирает у них что? Акль. Забирает у них разум. То есть они как дети, субханаллах, приводят, вот как видите, братья, здесь детские отговорки, которые говорили во времена, то есть Абу Джахль, они говорили, это субханаллах, субханаллах, проверк пророк, алейхиссалат, сам опроверг, а они, как говорится, ля язалюна мухталифин, до сих пор они, братья, противоречат, валлаху аль-мустаан. То есть поэтому, как говорится, те братья хотя бы там камням, деревьям, которые не совершают грехов, а эти, субханаллах, явным грешникам даже поклоняются, валлаху аль-мустаан. Не говоря уже о том, что разницы нету, братья. Человек поклоняется Мухаммаду, Джибрилю или же какому-то Бадаву и так далее, разницы, братья, никакой. Потому что разница не в том, кому они поклоняются, а в том, братья, что они, в принципе, поклоняются кому-либо, кроме Аллаха. А там уже без разницы. Потому что, как вам вот брат даже Абу Омар рассказывал, о том, что разницы нету. Куллюхум дун Аллах. Все они то есть ниже рангом, то есть они, братья, ниже своим положением, чем Аллах, субханаллах. Никто из них не творит, не создает, не дает риск и так далее. И тому подобное. Баракаллаху фикум. ويريدون بذلك ان الذي يعبد القبور الان يختلف حكمه عن الذي يعبد الاصنام فلا يكفر ولا يعتبر عمله هذا شركا ولا يجوز قتاله. То есть они когда заявляют вот эти вещи, мол, типа мы-то поклоняемся другим вещам, чего они хотят в итоге? Они хотят, братья, сказать, что тот, кто сегодня поклоняется на могилах и так далее, или же поклоняется могилам, валяяту билля, говорят то, что его положение не подобно тому, кто поклоняется ангелам, то есть он не становится кафиром. Они говорят, то есть в принципе то, что он делает, это не ширк. Хорошо, то есть и поэтому ни в коем случае ты не имеешь права сражаться, как-то против него выходить и так далее. Фанакуль, мы скажем этим людям, ар-расуль лям юфаррик байнахум, алейхиссалату вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не делал никакой разницы между ними. Какой у тебя довод на то, что этот разнится с вот этим? Хорошо. Бали атабарахум мушрикина куллахум, потому что он считал их, братья, всех многобожниками, предающими Аллаху субхану ва тааля, сотоварищей. Вастахалля димахум ва амалюхум, и субханла, их кровь, братья, и имущество стало дозволенным. Аллаху акбар. Лулям юфаррик бейнахум, и не делал он никакой разницы между ними. Валлазина ябудуна аль-масиха валь-масиху расулуллах ма хаза каталахум. То есть даже те, кто поклонялись Мессии, то есть Иса ибн Марьяму, хорошо, а это посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, хорошо. Даже несмотря на это, посланник алейхиссалату вассалям сражался с этими людьми. Валь-яхуду ябудуна узейран, то есть также иудеи, они поклоняются Узейру, хорошо. То есть также говорят, что он сын Аллаха и так далее. وَهُوَ مِنْ أَنْبِيَاهِمْ, то есть это из пророков, то есть Бану Исраиль, وَمِنْ صَالِحِهِمْ, то есть или же, как некоторые сказали, что это праведник был. قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ, посланник алейхиссалату вассалям сражался с ними и не говорил, что есть какая-то разница между тем или же иным. فَالشِّرْكُ لَا تَفْرِيقَ فِيهِ بَيْنَ مَنْ يَعْبُدُ رَجُلًا صَالِحًا أَوْ يَعْبُدُ صَنَمًا أَوْ حَجَرًا أَوْ شَجَرًا. Почему? То есть многобожие, братья, разницы нет, кому ты поклоняешься. Поклоняешься ты какому-то праведнику или же поклоняешься камню, дереву и так далее. Никакой, братья, разницы нет. لِأَنَّ الشِّرْكَ هُوَ, то есть потому что такое многобожие в принципе? هُوَ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ, это поклонение кому-либо кроме Аллаха. Неважно, кто бы то ни был, абсолютно разницы нет. Братья, будь то Джибриль, будь то Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Ибрахим, алейхиссалату вассалям, Муса, алейхиссалам и так далее и тому подобное, абсолютно разницы нету между ним или же между каким-то камнем, братья, деревом и так далее и тому подобное, коровам поклоняются люди. Разницы, братья, никакой, потому что мы возвращаемся не то, кому они посвящают деяния, а к самому их деянию, то, что они предают Аллаху субхану ва тааля кого-либо в сотоварищ. Хорошо. Поэтому Аллах Субхану ва тааля говорит, братья, «Ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шайа», поклоняйтесь одному только Аллаху и никого не предавайте ему ни в коем случае в сотоварищи. وكلمة شيء نكرة في سياق النهي تعم كل شيء تعم كل من كل من أشرك مع الله عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء والأحجار والأشجار. Хорошо, то здесь он рассказывает, здесь шейх Фаузан нам, братья, про правила из правил основ фикха, то есть усуль фикх, из науки усуль фикх. Такие вещи, тот, кто ну, раньше слушал уроки или же проходил какие-то книги со мной и так далее, знает, что я такие вещи не любитель переводить на русский. То есть потому что эти вещи нету смысла разъяснять на русском языке, это, братья, вещи, то есть усуль фикх или же правила арабского языка разъясняются только на арабском, и их не сможет ни через родительный, ни через именительный, творительный падеж разъяснить, но то, что то здесь подразумевается, я объясню. То, что если кто-то, опять же, как обычно я всегда говорю, если кто-то хочет на арабском понять после урока, никаких проблем нету, чтобы не отнимать время, как говорится, у всех. То есть здесь он говорит, что слово «шей-ан» пришло в неопределенной форме в контексте отрицательном. То есть в арабском языке, если, то есть именно то есть по науке усульфик, если в отрицательном контексте приходит неопределенное слово, оно вбирает в себя все. То есть я сейчас вам сказал на русском, примерно перевел, и все смотрят на меня, как будто бы я сейчас логарифмы решаю также на доске. Поэтому я не любитель это переводить. То есть то, что хочет здесь шейх сказать, то, что выходит из этого правила, то есть неважно, что значит это правило, то, что имеется в виду, что этот аят будет переводиться мы как, то есть в итоге, что мы должны понимать из этого аята? Поклоняйтесь одному только Аллаху и никого, никаким образом, кто бы то ни был, не предавайте в сотоварищ. То есть с арабского языка это предложение будет пониматься таким образом. Понятно это? Поэтому то есть, нужно эти вещи брать и разъяснять понятным языком, который понимают все. Хорошо. То есть поэтому сюда, братья, входят и ангелы, братья, и пророки, и посланники, и камни, и деревья, и праведники. Все абсолютно входят вот в это понятие шейн. Почему? Потому что есть правила. Хорошо. От того, что ты не знаешь это правило, не сможешь объяснить, что накера фисияк и наги и так далее, от того, что ты это не знаешь, Аллах тебе это не навредит. Самое главное, чтобы ты понимал, что Аллах Субхану Тааля сказал, поклоняйся одному только ему, никого ему никогда не предавай сотоварищи, кто бы то ни был. Понятно так? Шалата. Тамам. Дальше сказал, вот далиль. Сразу шейх приводит нам что? Довод. Хорошо, субханаллах, некоторые люди говорят, о, ты всегда далиль. Говоришь, да, субханаллах, и в чем проблема? То есть у тебя нету далили, у меня есть. Как говорил братья один заблудший человек, не знаю, знаете вы его, нет, все его знают, иншаллах, таля, нет смысла его называть. Говорил, то есть когда субханаллах пытался утвердить, братья, явное заблуждение и ложь, говорит, и те, кто будут противоречить вам в этом вопросе, говорит, даже будут приводить коранические аяты. То есть, субханаллах, то ты не приводишь их, молодец. А те, кто противоречит тебе, приводят коранические аиты, которые как раз разъясняют нашу религию. То есть, это получается заблуждение у этих людей, валяяту билля. Что касается нашей религии, мы, как братья, с вами с первого урока договорились по милости Всевышнего Аллаха, субханаллах, братья. Это великая милость, братья, для нашей уммы, субханаллах, братья, для сунны. То, что у нас на каждый наш шаг, братья, есть довод. Хорошо, то есть и обязательно, братья, старайтесь приучать и свое сердце связывать с доводами. То есть не делай шаг в этой религии, кроме как у тебя есть на этот шаг довод, хорошо? То есть поэтому ученые говорят, لا تعتقد ثم то есть لا تعتقد ثم استدل ولكن استدل ثم تعتقد. Ни в коем случае не бери себе убеждение, а затем не ищи под него довод, но сначала найди довод и на этом доводе строй свои убеждения. Мы сказали с вами на прошлом уроке, приводя даже примеры, что, братья, любая заблудшая группа найдет себе что? Найдет довод на свое заблуждение. Валлахи, братья, люди на свой ширк находят себе доводы из Корана и говорят, что вот этот аят указывает на то, что ширк дозволен. Хорошо? Почему бы что они сначала взяли скверное убеждение? Естественно, этот аят не указывает на то, что они говорят. Наоборот, этот аят им, то есть, в нее носит опровержение. Даже, братья, это знают, субханно, обычные братья, как говорится, колхозники. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вакатилюхум хатта ля такуна фитна ва якуна дину лилля». Сражайтесь с ними, с многобожниками, до тех пор, пока не исчезнет фитна, смута, хорошо? То есть, ва якуна дину лилля, и религия будет принадлежать только одному Аллаху Субхану ва Тааля. Братья, фитна в этом аяте и во многих других аятах в Коране. Что означает фитна? Что это слово означает в Коране? Аш-ширк, братья. Как об этом сказал имам Ахмад. Имам Ахмад сказал: «Атадрим аль-фитна». Знаешь ли ты, что такое фитна? Аль-фитна ту ширк. Фитна, братья, это ширк. То есть имеется вот здесь в аяте какое значение? Сражайтесь с ними, пока не исчезнет многобожие и религия. То есть какой довод на то, что фитна здесь ширк? Дальше что Аллах Субхану Тааля сказал? И религия будет принадлежать только одному Аллаху Субхану Тааля. Религия здесь что такое? Это поклонение. Хорошо? Это из доводов на то, что религия подразумевается под ней деяние. Хорошо? Деяние. Поэтому тот, кто, братья, ничего не делает и говорит, то, что зато у меня в сердце полная вера, нет. То есть от того, что у тебя в правой руке, сигарета, в левой руке водка, и ты говоришь, ну зато у меня сердце чистое, валлахи нечистое. Было бы твое сердце чистое, и руки твои были бы также чистыми. Хорошо, шейх, комментируя, братья, этот довод говорит. То есть доводом является, что вакатилюм хатта ля такуна фитна. То есть сражайтесь с ними, пока не перестанет, то есть существовать эта фитна, пока не исчезнет эта фитна. Айд далилу аля китали аль-мушрикина мин гайри тафрики бейнахум хасба маабудатим каулю тааля вакатилюхум. То есть доводом на то, что нужно сражаться с многобожниками, не говоря, какая, то есть разница, кому они там поклоняются, если этому поклоняться, не сражаемся, а этому поклоняемся, сражаемся и так далее и тому подобное. То есть доводом на то, что не было этой разницы, то, что сказал пророк Аллах субхану тааля, «Катилюхум», сражайтесь с ними, со всеми. «Вахаза амун ликулли мушрикина лям юстасна ахадан», и «лям юстасна ахадан». То есть это, братья, сюда заходят все абсолютно многобожники, и то есть нету никакой разницы. Опять же, братья, то есть этот вопрос, по сути, как говорится, мы и так должны знать, но потому что постоянно, особенно молодежь, в это впадает, это нужно повторять. Когда мы говорим, братья, про сражение, когда мы говорим про то, что кто-то неверующий и так далее, значит ли это то, что мы сейчас, альхамдулилля, это узнали, как только, то есть у нас самолет обратно, кто-то 5-го, 6-го, 7-го прилетит, все, альхамдулилля, увидел кого-то сражающего, взял кухонный нож и пошел на него. Нет, братья. Ни в коем случае. Пророк, алейхиссалату вассалям, мы, братья, то есть мы, когда спрашиваем всегда такие вещи. Джихад, братья, это поклонение или не поклонение? Поклонение. Мы сказали, что поклонение что есть? Два условия также. Первое это что? Искренность. Второе это следование посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, сражался? В Мекке или же в Медине? В Медине, братья, когда у него была, то есть власть, когда у него были подчиненные, когда, то есть армия была, когда была сила, когда было государство и так далее и тому подобное, когда он был имамом, и каким образом он сражался, как это, братья, пришло в хадисе, то, что «Унфуд аля рислик хатта танзиля бисахат», им сказал он, Али, радыяллаху анху, «Иди спокойно», то есть не кричи «Аллаху Акбар, такбир, Аллаху Акбар». Нету, братья, такого в исламе, братья. Это все нововведение, субханаллах. То есть иди спокойно, пока не дойдешь до них. «Сумма дугум иля ислам». Затем призови этих людей к исламу. То есть, субханаллах, явных многобожников, которые, субханаллах, противятся приказу Аллаха, субханаллах, повелению Аллаха, что говорит пророк, алейхиссалям, когда посылает людей сражаться с ними, говорит самое первое, что? Призови их к исламу. Хорошо, теперь твой брат, который попал во что-то из вот того, что мы читаем, не является ли он более достойным, чем тот, кто явно противоречит Аллаху субхану тааля? Этот говорит «Ля иляха илляллах» и говорит то, что я люблю Аллаха, люблю посланника и так далее, но ошибается в чем-то. Мы не говорим, мы не оправдываем его ошибку. То, что они совершают ширк и так далее, это, братья, страшные грехи. У Аллаха были бы они все прелюбодеями, было бы им в тысячу раз лучше, чем то, что они совершают. Но вместе с этим, кто из них, братья, более право на тебя имеет, чтобы ты призывал его к исламу? А? Кто? Брат твой, субханаллах, который ошибся в чем-то, да, какая бы великая у него ошибка ни была. Затем сказал, если они не согласятся, то есть принять ислам, затем тогда скажи им, что мы, то есть будем брать с вас налог, но будем вас защищать. Хорошо? Если они не согласятся, тогда скажи, что все, будем сражаться с вами. Субханаллах, братья, найдите мне сегодня из последних войн, которые проводят те, кто говорят про либерализм, там, демократию, право, свободы слова и так далее. Хотя бы одного, братья, вот, который такую войну начинает. То есть приходит и говорит, слушай, то есть у меня вот такие-такие с тобой проблемы. Принимаешь? Нет. Хорошо, не принимаешь, я не хочу с тобой сражаться. Давай я тебе буду помогать, но ты мне налоги будешь давать. То есть я полностью беру тебя под свой контроль. Согласен? Нет. Все, тогда сражаемся. Сражаемся. Как они это делают, братья? Как-то изнутри каких-то шпионов и так далее и тому подобное. А одного убили, второго убили, здесь взорвали. Мирное население страдает. Нет, братья. В шариате, братья, все абсолютно по-другому. Поэтому, братья, вот эти тексты, мы, братья, должны быть какими? То есть мы, братья, как Аллах субхану тааля сказал, «Удхулю фиссильми кафа». Заходите в ислам полностью. Не какой-то, который тебе нравится, как в супермаркете текст берешь, какой-то убираешь и так далее. Нет, братья. Мы принимаем эту религию полностью. Хорошо? Поэтому, когда мы говорим про сражение и так далее, оно в основе, да, если у мусульман есть сила и так далее, есть имам и так далее, да, это все, то есть нас обязует, если у нас есть возможность, в этом есть польза и так далее и тому подобное, с условиями и так далее, с имамом мы выдвигаемся, то есть, и опять же, для чего это делается? Для призыва людей к Аллаху. Поэтому везде, братья, приходит слово «киталь», а не «катль». Тот, кто знает арабский язык, знает разницу между словом «киталь» и «катль». «Киталь» на русский язык будет переводиться как «сражение», «катль» – «убийство». Сражение, братья, обязательно будет убийство или нет? Не обязательно, то есть сражение может человек сразу испугаться, сказать, все, сдаюсь. Хорошо? То есть, или же, то есть не обязательно, братья, Аллах субхану тааля, запомните, братья, это правило. Особенно, как говорится, горячая молодежь должна усвоить это. Аллах субхану тааля, братья, не создает людей, чтобы ты их убил. Аллах субхану тааля создает людей, чтобы они жили и поклонялись ему. Вот цель. Как мы говорили на самом первом уроке, «Вама халактуль джинна валь инса илля Лиабудун, я создал джиннов и людей только с одной целью, чтобы они поклонялись мне. Не чтобы их убивали, взрывали, головы им отрубали кухонными ножами, как барашкам и так далее. Братья, не для этого Аллах Субхану Тааля создал людей. Хорошо? Поэтому, как говорится, нужно немножко свой пыл усмирить и вернуться, братья, к сунне посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Хатта ля такуна фитна, сказал Аллах Субхану Тааля. До тех пор, пока не исчезнет фитна. Валь фитна ту ширк. Фитна это, братья, ширк. أي لا يوجد شرك هذا عام وأي شرك أي شرك سواء في الأولياء والصالحين أو بالأحجار والأشجار والشمس والقمر. То есть пока не перестанет существовать ширк, пока он не исчезнет, и здесь, братья, любой ширк, абсолютно любой, неважно камень, праведник, ангел, пророк и так далее, абсолютно неважно. То есть чтобы религия принадлежала одному только Аллаху Субханаху ва Тааля. Хорошо. Вайкуна дину лилля, и что, то есть религия будет принадлежать одному Аллаху. Такуну айбада тукулю алилля. Тафсиром будет что? Что поклонение будет только одному Аллаху Субханаху ва Тааля. Лейса фия ашрикатун ли ахадин кайнан ман кан. То есть нету здесь предавания никого Аллаху Субханаху ва Тааля сотоварищей, кто бы то ни был. Фаля фарка байна ширки биль аулия ва салихина ва биль ахджари ва лаштари ва биль шайатини ва гайри. И поэтому говорит шейх, то что праведный человек, или же камень, братья, то есть дерево, или же шайтан, даже, братья, разницы нету, кого предают Аллаху Субхану Тааля сотоварищи. Все это, братья, запрещено и нельзя ни в коем случае. Хорошо. Человек скажет вам после этого, откуда ты взял, что кто-то поклонялся кому-то? Нет, были вот только какие-то там истуканы и так далее. Хорошо. Мы скажем ему, ответим ему словами шейх. Шейх говорит, вадалилю шамси валь камар. И доводом на то, что люди поклонялись в то время солнцу и луне, как мы сказали, братья, из прелести этих книг, братья, прелесть наших убеждений, на все у нас есть по милости Аллах Субхану Тааля довод. Сказал Аллах Субхану Тааля, ва мин аяти лейлю ван нахару ва шамсу валь камар, ля тасджуду ли шамси валя лиль камар. И из его знамений, из знамений Аллаха Субхану Тааля, ночь, день, солнце и луна, не поклоняйтесь, то есть не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне. Не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне. Доводом, братья, на ангелов. Хорошо, то есть, ладно, по очереди. То есть, здесь, братья, указание дали аля анна гунака ман ясджуду лиш-шамси валь-камар. То есть, этот аят явно указывает на то, что есть такие, которые поклоняются солнцу и луне. Потому что, если бы не было, то какой смысл говорить так же? То есть, не поклоняйтесь им. Значит, есть такие. Улихада нахар расулю алейхиссалату вассалям анис-салати инда тулуи аш-шамси ва инда гурубиха саддан лиз-зарья. Поэтому мы знаем, что у нас есть из запретных времен для молитвы какие? Утром это когда? Когда восходит солнце. Почему? Потому что, братья, быть может, это приведет к тому, что человек будет поклоняться солнцу. Или же наоборот, когда оно заходит. Хорошо, то есть это два времени, которые у нас запретны. Лианна гунака ман ясджуду лиш-шамси инда тулуй ва ясджуду лиха инда гурубиха, как Аллах, как об этом и сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Есть те, кто поклоняется солнцу при восходе и при закате. Фанухина ан-нусалли фи хадайни аль-вактайни. Поэтому нам было запрещено молиться, то есть в этих двух временах. Ва ин канат ас-салату лилля. Даже если человек поклоняется Аллаху, почему? Потому что есть возможность, что в итоге она пойдет не Аллаху субхана. Лякин лямма кана фис-салати хаза фи хаза аль-вакти мушабату лифи'ли аль-мушрикина муня мин далика саддан лидария лати туфди иля аш-ширк. Но потому что эта молитва похожа тем, то есть похожа на тех, кто молится не Аллаху Субхану Тааля, а наоборот этому солнцу, хорошо, то есть это было запрещено. Почему? Чтобы это не привело к тому, что хуже, а это что ширк. Вар расулю саллаллаху алейхи ва саллям джаа бин нахи ани ширки ва садди зарайхи аль-мухдати илей. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, не просто, братья, запретил сам ширк, а также запретил все то, что может привести к этому ширку, баракаллаху фик. Дальше говорит шейх, ва далилю маляйка, и доводом на то, что поклонялись ангелам, служат слова Аллаха Субханаху ва Тааля. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. И Аллах не повелевал вам, чтобы вы брали себе ангелов или же пророков господами помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. أَيْدَلَّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَنْ عَبَدَ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ وَأَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ. То есть этот аят явно указывает, братья, нам на то, что то есть были такие люди, которые поклонялись ангелам и пророкам, и это, то есть является чем? Единобожьим или многобожьим? Многобожьим. وعباد القبور اليوم يقولون الذين الذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين ليس بكافر. Что касается многопоклонников в наше время, которые ходят на могилы, просят у мертвых и так далее, они что говорят, что тот, который просит на могилах или же, то есть поклоняется ангелам, пророкам, праведникам, такой человек не является неверующим. Опять же, когда мы, братья, то есть мы на прошлом уроке, иншалла тааля, это говорили уже, что значит не является неверующим, является неверующим, что такфир это, братья, не наша работа, но как только ты узнаешь, вот про тебя мы уже скажем. Хорошо, с тобой мы, как говорится, играться не будем. Потому что ты, зная, что ты делаешь, пошел и сделал. Пусть Аллах Субхана Тааля всех нас убережет от этого и наши семьи. Вадалилю анбия, доводом на, пророк, на то, что люди поклонялись пророкам, пророкам служат слова Аллаха Субхану Тааля. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. И когда Аллах Субхану Тааля скажет в судный день: о Аиса, сын Марьям, действительно ли ты говорил людям: возьмите меня и мою мать двумя божествами помимо Аллаха Субхану, то есть поклоняйтесь еще и нам, хорошо? И он скажет: пречистый, не могу я говорить то, что я на что, то есть я не имею права. «Ин кунту культу факад алимта», то есть если бы я такое действительно сказал, ты бы это знал, то есть у Аллаха. «Та'ляму ма фи нафси, ва ля а'ляму ма фи нафсика, иннака анта алляму аль-гуюб». Ты знаешь то, что в моей душе, я же не знаю, что у тебя, хорошо? То есть поистине ты знающий сокровенное. Хорошо. Этот аят, братья, «Хаза фи далильну аля анна айбадат аль-анбия и ширкун митра айбадат аль-аснам». То есть в этом аяте, братья, указание на то, что поклонение пророкам является ширком, подобно поклонению чему? Всяким идолам. ففي رد على من فرق في ذلك من عباد القبور. То есть это, братья, явное опровержение тем могилопоклонникам, которые заявляют, что есть какая-либо разница в этом. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام. Братья, здесь опровержение тем, которые говорят, что ширком является только что поклонение каким-то истуканам, явным доводом, хорошо? Они говорят, когда ты приходишь в могилу, видишь ли ты там какой-то истукан? Нет, там ничего нету. Говорят они так. То есть ولا يسوى عندهم ولا يسوى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا. И они говорят, что не равен тот, кто поклоняется какому-то истукану, идолу и так далее, или же тот, кто поклоняется кому, то есть каким-либо праведникам и так далее, или же пророкам. Валиаду биллах. وينكرون التسوية بين هؤلاء. И они говорят, что это все не подобно друг другу. ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين. И они заявляют, что говорят то, что ширк, братья, это только поклонение каким-либо идолам. И это, братья, явная ошибка с двух сторон. Со скольки сторон? С двух сторон. Первое, братья, нахьятуль уля, анна Аллаха джалля ва аля фил Кур'ани анкара аляль джамия. Во-первых, хорошо, то есть мы говорим о чем? О том, что, то есть заявление о том, что разница между поклонением, то есть между поклонением каким-то праведником или же каким-то истуканом, есть между этим разница. С двух сторон, братья, это вранье и ошибка. Потому что, во-первых, Аллах Субхану ва Тааля в Коране запрещает и то, и другое. Порицает как одно, так и другое, и никакой разницы. Уамара бикиталь джамия, также, более того, повелевает сражаться со всеми с ними. То есть никакой разницы нет между ними. Нахи ثانية, вторая же сторона, почему это, то есть неправда. Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям лям юфаррик байна абиди санамин ва абиди малакин ау раджулин салих. Также и пророк, алейхиссалату вассалям, когда сражался с ними, не делал разницы между тем, кто поклоняется пророку, или же ангелу, или же какому-то, то есть праведнику, или же истукану, дереву, камню, вообще никакой разницы не было между ними. Хорошо. Тамам. Удалилю салихина каулюху та'аля. То есть и доводом на то, что также люди поклонялись праведникам, служат слова Аллаха Субхану Тааля. Уляйка ллязина яд'уна ябтагуна иля раббихим уль-васила айюхум акраб ва ярджуна рахмата ва яхафуна азаба. Те, к которым они поклоняются или же взывают помимо Аллаха, они сами желают какого-либо приближения к Аллаху, и, то есть стремятся, кто из них был бы ближе к нему, желают его, то есть милости и боятся его наказания. То есть ты взываешь к тому, кто сам больше тебя боится Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? То есть, который уже умер. И они анна хунака ман абада салихина мин аль-башар. То есть, قوله تعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. То есть, это является, то есть, этот аят, который мы прочитали, является доводом на то, что мы сказали, на то, что люди поклонялись праведникам. قيل نزلت هذه الايه في من يعبد المسيح وامه وعزيرا. То есть, некоторые ученые по тафсиру сказали, что этот аят был ниспослан по отношению тех, кто поклонялись Аисе, его матери и Узейру. Узейр – это пророк какого народа? Иудеи. Да, иудеи, то есть сынов Израиля. Хорошо. فأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله. То есть и Аллах Субхану Тааля сообщил нам, что Масих, братья, Мессия, то есть Иса ибн Марьям, его мать Марьям, братья, и Узейр – все они рабы Аллаха Субхану Тааля. يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. То есть они сами ищут приближение к Аллаху. Они, братья, желают милости Аллаха и боятся, братья, его наказания. فهم عباد محتاجون الى الله مفترقون اليه точнее مفتقرون اليه يدعونه ويتوسلون اليه بالطاعه. То есть они, братья, являются рабами Аллаха Субхану Тали, которые нуждаются в нем, которые, то есть, не могут без него, сами взывают к нему хорошо, то есть и посредством каких-то, то есть, праведных дел и так далее, приближаются к нему. Ябтагуна иля раббихим аль-васила яниль курба минху, то есть они желают близости от Аллаха Субхану Тали, битаати ва ибадати, то есть посредством чего поклонение и подчинение ему. فدل على انهم لا يصلحون للعباده لانهم بشر محتاجون فقراء يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. То есть этот, братья, явно указывает нам на что? На то, что они не подходят для того, чтобы им поклонялись хорошо. То есть они, братья, не подходят для этого хорошо. Почему? Что они сами, братья, нуждающиеся в ком-либо другом, братья, бедные, сами взывают к Аллаху Субхану Тааля, желают его милости, боятся его наказаний. Уман кана кадалика ля йаслуху ан юъбада маа Аллахи азза ва джалла. И поэтому тот, кто подобен, то есть тот, кто описан такими вещами, то есть не подобает ему, братья, поклоняться. Нельзя ни в коем случае поклоняться такому человеку. Валькаулю ттани. Второй же, то есть тафсир, то есть который сказали, по какой причине он был неспослан, это аят. Аннаха назалят фи унасин мин аль-мушрикин кану ябудуна нафаран мин аль-джин. Другие же сказали, что нет. Этот аят был неспослан по отношению к тем многобожникам, которые поклонялись, то есть некоторой кучке джиннов. Хорошо, фааслям аль-джинну валям яалям хауля илладина ябудуна би исламим. То есть и те, кому они поклонялись из числа джиннов, эти джинны приняли ислам, а эти люди, которые им поклонялись, не знали об этом. Хорошо. وصاروا يتقربون الى الله بالطاعه والضراعه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. То есть эти джинны начали сами приближаться к Аллаху Субхану Тааля, поклоняться ему хорошо, то есть униженными, желая, то есть его милости, боясь его наказания. فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعباده. То есть они также являются, точнее, عباد محتاجون, то есть они, братья, сами рабы, которые нуждаются в своем Господе, хорошо, то есть и нельзя им поклоняться ни в коем случае. وأيا كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين. То есть и что бы мы ни сказали, что первое, что второе значение, разницы нет. В любом случае этот аят, какая бы причина ни послания его ни была, указывает нам на что? То, что можно им поклоняться или нет? Нельзя, братья, ни в коем случае никому, братья, помимо Аллаха Субхану Тааля, поклоняться. Саван кану мин аль-анбия вас-сиддиқина ва мин аль-аулия вас-салихин. Неважно, будут они пророками, праведниками, правдивыми или же какими-то, то есть аулия. Фалята джузу айбадатум, нельзя, братья, ни в коем случае им поклоняться. Ли анналь кулля айбаду лилляхи фукара илей. Потому что, братья, все они рабы Аллаха Субхану Тааля. Все они нуждаются в Аллахе Субханаху Ва Тааля. Фа кейфа юабадуна ма Аллахи Джалли Ва Аля. Как можно поклоняться им, помимо Аллаха Субхану Тааля? И, братья, вопрос. Эти вещи трудные или не трудные? То есть кто-то сидит сейчас и ломает голову, субханаллах, как понять вообще, что это такое, как поклоняться можно Аллаху и нельзя поклоняться другому. У кого-то такой в голову вопрос приходит? Приходит или не приходит? Нет. А когда читаешь, субханаллах, братья, говорят люди, некоторые братья, как ашариты и так далее, то есть мы знаем, что самый первый, братья, ваджиб, самое первое обязательно для нас, это что с вами? Что это? Самый первый ваджиб, который есть на каждом человеке, какой? Это таухид, братья, это единобожие, это поклоняться одному только Аллаху Субханаху Ва Тааля, хорошо? Эти люди говорят, нет, самый первый ваджиб, ваджиб, братья, обязательное дело для тебя это что? Усомниться. Самое первое это что? Усомниться. Шак. Ты сомневаешься, вообще есть ли Господь какой-либо или нет. Затем ты смотришь вокруг себя и понимаешь, что в итоге Он есть. И начинаешь через то, что ты видишь, искать довод на то, что есть Аллах Субхану Тааля. Мы, братья, откуда берем довод на то, что есть Аллах Субхану Тааля? Откуда? На то, что есть Аллах, что мы обязаны ему поклоняться и так далее. Откуда мы берем довод? С Курана и Сунны, хорошо. Затем уже следует то, что да, доказательство явное, что не может это прекрасное мироздание существовать без Создателя и так далее. То, что мы, братья, с вами когда-то не существовали, затем стали существовать и так далее и тому подобное. Хорошо, то есть росли, как растут другие, затем станем. То есть уйдем в могилы и так далее и тому подобное. Хорошо. То есть поэтому, братья, субханаллах, то есть вещи эти, братья, очень простые. Но как говорится, как Аллах, субханаллах, кому, братья, Аллах свет не даст, тому, братья, никогда света не будет. Поэтому никто из нас, братья, ни в коем случае не должен думать то, что вот я красавчик, я молодец, а все остальные, братья, то есть ничего не знают, вот такой я молодец. Нет. Не ты молодец, это Аллах Субхану Тааля смилостивился над тобой, о раб Аллаха. И поэтому всегда, всегда нужно признавать и знать, что только Аллах Субхану Тааля, Он, кто по милости своей дал нам, братья, этот прямой путь. Потому что Он явный, братья, Он не нуждается, братья, как говорится, в ученых диссертациях. Сегодня, братья, среди вас сидят люди, братья, разных возрастов, разных образований. Кто-то грамотный, кто-то, может, неграмотный, кто-то, братья, за 50 лет, кто-то меньше, кто-то совсем молодой и так далее, и тому подобное, женщины, мужчины. Но вместе с этим все понимают это также. Хорошо, поэтому, братья, это что-то очень простое. Альхамдулилля, братья. Аллах субхану тааля, ма джааля лакум фид-дин мин хардж. Аллах не сделал вам каких-то стеснений, затруднений в религии. Она очень легкая, братья, по милости Аллаха субхану тааля. Но, братья, как в хадисе Аллах пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Валя юшадда дина ахадун илля галаба». Но любой, кто будет противиться этой религии, пытаться ее усложнить для людей и так далее, эта религия одержит верх над ним. И тогда вопрос, братья. Почему же кто-то следует прямому пути, а кто-то не следует? Что же такого в наших сердцах, братья, по которой, то есть по причине чего Аллах Субхану Тааля повел нас по прямому пути? Кто сможет ответить на этот вопрос? Что было такое у нас из таких деяний, то есть чистые сердца, или же мы какие-то благие дела делали? А? Просто, братья, милость Аллаха Субхану Тааля. Милость Аллаха Субхану Тааля. Каждый из нас, братья, знает себя. То есть, если оставить вот этот оптимизм и хорошее, как говорится, мнение о себе, каждый знает, братья, свои деяния, когда никто его не видит и так далее и тому подобное, какие мы на самом деле, как говорится. И поэтому, братья, когда даже мудрецы, братья из салифов собирались и начали разногласить между собой, что же является самым лучшим, самой лучшей милостью Аллаха. И каждый начал говорить такое-то, такое-то, такое-то, пока один из них не сказал, говорит, наверняка самая великая милость Аллаха для нас, это то, как Аллах Субхану Тааля покрывает нашу истинную сущность. И тогда все замолчали и сказали, действительно, величественнее этого нету ничего. То есть, поэтому каждый себя знает. Балилинсану аля нафси басыра. Сам человек знает сам себя, как Аллах Субхану Тааля сказал. Но Аллах повел вас по прямому пути, братья, поэтому держитесь крепко за это, цените это, братья. Это, братья, самое великое. Один-один, как говорится, братья, держитесь крепко за эту религию, братья. Юнус ибн Убейд, братья, один из табиина, братья, один из салифов, говорил, неудивительно сегодня, который жил, братья, сколько тысяч, то есть тысяч, более чем тысячу лет назад, говорил, неудивительно сегодня, что кто-то следует сунне, но удивительно, что он умирает на этой сунне, братья. Это очень трудно, братья, поэтому крепко держаться, как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, коренными зубами за эту религию. И знать, братья, что это милость Аллаха, субхана ва тааля. И поэтому на людей, братья, заблудших, нужно смотреть, как арабы говорят, биайн рахма, то есть с милостью, братья. То есть ты сам был недавно таким, поэтому не нужно спешить судить его. Говорит, аузу билля, вот этот кафир. Брат, он не знает, да никакого невежества нету, он кафир. Брат, субханаллах, зачем ты спешишь? Почему ты спешишь? Никто не оправдывает его деяния. Никто не говорит, что то, что он делает, машалла, вот это таухид. Нет, это заблуждение. Валлахи, никто с этим не спорит. Но не нужно спешить. Научи этого человека, подобно тому, как ты был научен. Хорошо? То есть не нужно спешить, братья. Мы не являемся судьями, субханаллах. Мы сказали с вами то, что, братья, явным многобожникам мы обязаны сначала делать призыв, что говорить о том, кто в принципе не противоречит с тобой, говорит, что это одна религия. И поэтому, братья, когда некоторые, то есть молодые братья, горячие братья, слышат вот такие вот вещи, у них начинается, как говорится, вот эта вот, то есть кровь кипеть. Они говорят, как так? Они предают, то есть у них ревность, братья. Они предают Аллаху Субхану Тааля сотоварищи, а ты говоришь то, что они молодцы. Аллаху Акбар. Разве я сказал, что они молодцы? Мы, братья, изучаем, что эти люди совершают явное многобожие. Если они умрут на этом, мы говорим то, что да, если Аллах Субхану Тааля не простит им это, Аллах Субхану Тааля не прощает большое многобожие, они будут навечно гореть в огне. То есть, субхана, они в страшнейшем положении, а ты говоришь то, что я их говорю, что они молодцы. Аллах, они молодцы. Но другой вопрос, то есть мы с вами говорим лишь, то есть выводим ли этих людей из религии и так далее и тому подобное, то есть это, братья, уже вопрос другой, который обсуждается, иншаллах тааля, в более подробных книгах, и у нас даже есть на эту тему уроки, как по основам сунны, где подробно говорится о том, когда делается такфир, когда он не делается и так далее, что у него есть свои условия, есть, братья, то есть свои какие-то, то есть препятствия. То есть далеко идти не надо, я сейчас... Далеко постараюсь не уходить, чтобы, как говорится, все не уснули. Но вкратце просто скажу, братья, чтобы вы понимали, что такфир, братья, это хукм. Хорошо, то есть и у него есть свои условия, братья, есть свои препятствия. И поэтому, чтобы, братья, такфир достиг какого-то человека, вот, как говорится, легкий пример, как говорится, на, то есть, из нашей жизни, чтобы ты понял. То есть, смотрите, у нас, братья, чтобы машина из пункта А в пункт Б дошла, должны быть условия и отсутствовать препятствия. Также, что за условия? Должна быть дорога из пункта А в пункт Б. Должен быть водитель, должна быть, то есть быть бензин в машине и так далее, моторы и тому подобное. То есть должна быть машина. Тогда машина из пункта А в пункт Б дойдет. Хорошо, а если пропасть между А и Б? Препятствие это или не препятствие? Препятствие. Если, например, водитель у нас есть, но водитель, то есть не умеет водить. То есть человек есть, но он ребенок, например, хорошо. Или же он без рук, без ног. Хорошо. Или же бензина нету. Препятствие или не препятствие? Поэтому, братья, и такфир. То есть у него, братья, есть свои условия. И есть, братья, свои препятствия. Хорошо? То есть, и поэтому, братья, поэтому в этих вопросах, эти вопросы, субхана, для больших ученых, мы не спешим. Не нужно спешить, братья, судить кого-то. Суди сам себя. Суди себя. Не нужно заниматься от своей души с кем-то другим, потому что ты забудешь свою душу. Я не хочу, иншалла, то есть, задерживать вас долго с этой темой. То есть просто то, что хотел донести до вас, братья, что эти вещи очень важны, и вы должны эти вещи понимать, братья. Хорошо? Валь Василия тумана, то есть слово Василия в арабском языке означает атта валь курб, то есть это приближение и подчинение Аллаху субханаху ва тааля. Что касается языкового значения этого слова, шейу лядзи йуассилу иля аль-мақсуд, это то есть то, посредством чего ты достигаешь того, что ты хочешь. Хорошо? То есть средство. Валь лядзи йуассилу иля ридаллахи ва джаннатихи валь василату иля Аллах. Поэтому то, что приводит тебя к довольству Аллаха субхана ва тааля, к его раю, это василя к Аллаху. То есть это то, есть то, посредством чего ты приближаешься к этому. Хади йаль василь машруа фи каули тааля. То есть это и подразумевается под этим словом василя в этом аяте. Вабтагу илейхи ль василя. То есть они, то есть точнее, и желаете, то есть приближение к Аллаху субхана ва тааля. Хорошо. Амма ль мухаррифун аль мухаррифун. فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات. سبحان الله. Эти заблудшие братья лжецы говорят что? Что Василия нет. Василия, то есть оно дословно переводится как средство. Хорошо, то есть слово Василия переводится дословно на русский примерно как средство. Они говорят, что то есть это взять себе посредника между тобой и Аллахом Субханаху ва Тааля, или же каких-то, то есть каких-то праведников, или же каких-то мертвых. تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله. То есть они говорят, что ты обязан взять себе какой-то, то есть какого-то посредника между тобой и Аллахом Субхану Тааля, который будет приближать тебя к Аллаху. Как мы об этом говорили, в каком правиле? Во втором, когда Аллах Субхану Тааля сказал: "Ма наъбудухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа". То есть мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху Субхану Тааля. فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل له حاجاتك وتخبر عنك. То есть они говорят, что на самом деле Василия в этом аяте, то есть эти лжецы, что говорят, что ты, то есть берешь между собой и Аллахом Субхану Тааля какого-то посредника, который доносит до Аллаха о тебе, то есть говорит о тебе, то есть и приносит ему твои нужды, говорит то, что вот он нуждается в том-то и так далее и тому подобное. كَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى لَا يَعْلَمُ, то есть как будто бы Аллах Субхану Тааля не знает об этом. أو كَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى بَخِيلٌ لَا يُعْطِي إِلَّا بَعْدَمَا يُلِحُ عَلَيْهِ بِالْوَسَائِطِ أَوْ يُلَحُ عَلَيْهِ بِالْوَسَائِطِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ. То есть или же они говорят, что Аллах Субхану Тааля как будто бы он, то есть такой жадный и не дает, кроме как если его то есть сильно через кого-то попросить и так далее и тому подобное, и Аллах Субхану Тааля, братья, чист от этого всего. Они, братья, так и говорят. Они говорят: хорошо, мы с тобой согласны, то что, то есть, хорошо, то есть Аллах Субхану Тааля нужно просить. Но я же грешник, говорит, а этот человек праведный. Хорошо, то есть, если я сегодня захочу пойти к министру, я же к нему двери нараспашку, субханаллах, твой Господь министр, Аллаху Акбар. Твой Господь министр, который, субханаллах, то есть мы знаем, братья, что много из этих людей чаще всего бегают, то есть за этой дунья, хорошо. То есть неужели ты сравниваешь Аллах Субхану Тааля с каким-то там созданием? Валлаху аль-мустаан, братья, валлаху аль-мустаан. Что Аллах Субхану Тааля убережет от этих заблуждений. وَلِهَذَا يُشَبِّهُونَ عَلَى النَّاسِ وَيَقُولُونَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَقُولُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ. То есть поэтому, вот как мы говорили, братья, с вами, то, что эти люди находят себе доводы из Корана. Говорят, что ширк должен в этой умме быть. И они говорят то, что и на это, об этом нам сказал Аллах Субхану. Говорят то, что поэтому они, братья, какие сомнения поселяют людям. Говорят то, что Аллах Субхану Тааля сказал вот этот же аят, который на самом деле является опровержением им. Они говорят: нет, это наш аят. Они говорят: те, к кому вы взываете, они, то есть, желают Василия перед своим Господом. Но они говорят, что такое Василия? Они говорят: «Фадалля аля анна тихад аль васаид мин аль халки иля Аллахи амрун машру». То есть, здесь явное указание, что ты должен какое-то средство посредника взять между собой и Аллахом. Это является ваджибом, говорит. Хорошо, то есть, это то, что приходит в твоей религии. «Ли анна Аллаха афна аля ахли его филь аят иль ухра». То есть, потому что Аллах Субхану Тааля, то есть, явно в этом, то есть, аяте хвалит таких людей, которые это делают. И в другом аяте сказал: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, то есть желайте Василия перед Аллахом. Мы сказали, что Василия это что? Приближение к Аллаху. Они же говорят: нет, посредников. То есть берите себе посредников между собой и Аллахом и сражайтесь на его пути. Субханаллах. Мы скажем им, брать, точнее, они говорят, что إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه. То есть сам Аллах говорит, сам Господь повелел нам что? Брать каких-то посредников между нами и Аллахом. Валь Василия тумана аль-васита, и они говорят, что вот это слово Василия в значении посредник какой-то. Хорошо. Хакада юхаррифуна аль-калима ан мавадии. То есть таким образом они, братья, искажают слова, которые пришли в, то есть в Коране, в Аллаху мустан. Фальвасилату аль-машруа фи аль-Куран ва хия сунна. Что касается, братья, правильного значения слова «василия» в Коране и Сунне, это что? Это, братья, подчинение. Это подчинение Аллаху Субхану, или это, братья, поклонение, которое приближает к Аллаху Субхану ва Тааля. Вот тавассулю илейхи би асмаи ва сифати, и также, то есть таким образом, когда ты посредством имен его и атрибутов просишь его о чем-либо. Хади иль василь машуа. То есть это, братья, есть настоящее василие. То есть видите, братья, явный пример нам, братья, на то, как эти люди берут себе, братья, субхана, даже на ширк, доводы из Корана, причем берут такие аяты, братья, которые противоречат на самом деле им, то есть их убеждениям. И они, братья, пользуясь тем, что они людей не обучают, что люди, братья, в невежестве, не знают они этого, они пользуются этим и, как говорится, братья, обманывают их, субхана. Аллаху аль-мустаан, братья, Аллаху аль-мустаан. Хорошо. Как говорил один брат после некоторых уроков, один брат, когда мы, то есть после урока вышли, я сказал одну вещь, и он говорит: брат, недавно, говорит, только у одного брата на уроке были, то есть говорит про мой урок, говорит, и он сказал нам такой-то, такой-то хадис, Аллаху, говорю, походу тебя не было, говорит, на этом уроке, говорит, хорошо, то есть ты этот хадис, видимо, не знаешь, говорит. А я смеюсь, говорю, вот, говорю, потом и учи вас хадисам, говорю, потом против нас их используйте, ну, то есть шутили с братом. И он говорит: брат, вот поэтому хазраты нас и не учат, говорится. Потому что они нас научат чему-то, а мы потом против них, как говорится, то есть будем их использовать. И, братья, валлахи, субхана, если мы посмотрим сегодня мечети, братья, посмотрите на хутбы, которые вы посещаете, братья, кроме, как говорится, тех, над кем смилостивился Аллах. Кто помнит последнюю хутбу, братья, на которой он действительно узнал что-то новое из религии Аллаха? А это не было просто, братья, то, что он вчера в газете прочитал, то, что в WhatsApp, в рассылке ему там история про какое-то там яблоко, как мать расплакалась, когда сын куда-то ушел, или же еще что-то и так далее и тому подобное. Газеты читают, новости рассказывают, братья, как будто бы хутба это, субханла, как говорится, вести сегодня и так далее, или какие там еще программы есть. Хорошо, то есть Аллах аль-мустаан, братья, не учат ничему людей. Хотят, чтобы они были невеждами. Почему? Потому что таким, как говорится, людям легко управлять. Ты говоришь то, что мы мусульмане, то есть неважно, то есть как бы исповеди и так далее у нас нету, мы там не попы и так далее, но на самом деле ты тот же самую работу попа делаешь. Приходит тебе кто-то на исповедь, только ты называешь это чем? То есть ты мне дай 500 рублей, а я тебе прочитаю некоторые аяты из Корана, хорошо, то есть абсолютно ни таджвида там, ни знания Корана нету, ничего нет. Я тебе быстренько пробормотаю что-то, хорошо, ты мне положи 500 рублей, и тебе Аллах субхана ва тааля все простит. А люди верят, почему что мискины не знают, братья, никто до них не доносит. И более того, когда ты пытаешься им донести, они на тебя смотрят, как на бородатого ваххабиста. Почему? Потому что постарались твои горячие братья, которые что? Пришли, сказали: аузу билля, да ты вообще кафир, ты что делаешь? Никто не подошел, субхана, к этим людям и сказал: брат, зачем ты это делаешь? Неужели у тебя есть на это довод? То есть, братья, почему, субхана, Аллах, субхану ва тааля, повелел пророку, алейхиссалям, быть милостивым, братья? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: ма халят ар-рифку шейян илля зана, ва ма фаракаху илля шана. То есть, какая бы вещь в нем не сопутствовала бы милость, то есть, или же доброта, оно украшает это дело. А если не будет доброты, не будет мягкости в этом деле, оно всегда будет, то есть, нехорошим. Я вам могу, братья, привести пример. Я вам даже более того назову, братья. То есть это был один человек, братья, с Кавказа. То есть при всей нашей как бы любви к братьям и так далее, со всех стран и так далее, мы знаем то, что, то есть я, как говорится, как представитель знаю, как Макка Адрабиш Абия, как говорится, то есть мекканцы знают хорошо, как ученые говорят, хорошо, то есть, или же Сахибуль Бейт Адраби Мафи, то есть тот, кто живет в каком-то доме, лучше знает обитателей этого дома. У нас есть немножечко такая горячесть, и мы, как говорится, курица от яйца не принимает, хорошо? То есть, или же если кто-то ему говорит, каждый считает, что я знаю больше всех, лучше всех. Вот таким образом с одним взрослым человеком у меня состоялся разговор по причине того, что один человек столкнул нас лбами, как говорится. То есть сказал: а вот послушай-ка, что вот этот говорит. И он начал спрашивать меня. То есть про маулид и так далее, вот такие вот вопросы, которые, то есть мы знаем то, что у взрослых людей, у нашего старшего поколения эти вещи как будто бы из основ религии. Почему? Потому что они не знают, субханла, истинного положения. Я начал с этим человеком, братья, по милости Аллаха, субханна, Аллах вдохновил, как говорится, я ему говорю то, что посмотри, дядя, говорю. На самом деле мы, то есть не абсолютно не спорим, мы наших предков не ненавидим, не говорим, что они какие-то там неверующие, аузу билля и так далее. Субханна, говорю, наши предки тогда, когда молиться запрещали, когда был Советский Союз, никакого ислама, ничего призыва не было, они тогда где-то скрыто прятались, молились, субханна. Так или не так? Аллаху алям, нам сегодня, братья, у нас есть возможность, мы не молимся нормально. Они, у них не было возможности, они старались, искали, хорошо. Мы ищем оправдания, они искали себе наоборот, то есть какие-то возможности. И я сказал то, что но в то время невозможно было, то есть, учиться. Не было такой возможности. Невозможно было куда-то взять и уехать, хорошо. Аллаху алим, если бы они уехали, они бы намного больше нас знали. То есть даже если это не так, почему бы тебе не сказать это человеку, чтобы, как говорится, успокоить его душу так же. И ты говоришь ему такие вещи, чтобы он успокоился, принял в итоге от тебя. Я ему сказал то, что Аллаху алим, они бы уехали, у Аллаха лучше бы нас знали. Намного лучше бы нас учились. И это указывает, да, даже те нововведения, которые они ввели, иншаллах, они ввели это, желая сохранить эту религию. То есть это неправильно, то есть это ошибка, никто с этим не спорит. Но, быть может, они это ввели. Почему? Потому что, то есть нету знаний. Они пытаются, чтобы люди поклонялись Аллаху, хорошо, то есть, но им не хватает. И они говорят, ну, иншаллах, вот это еще давайте добавим, будем еще вот так. То есть они любили Аллаха. Понятное дело, что это не является им оправданием и так далее, что это все нововведение, заблуждение. Но как бы вот такое вот у них было, им, быть может, Аллах субхана тааля простит. А когда взрослый человек это слышит, то есть он понимает, что ты как бы не противоречишь ему, ты не воюешь с ним. И он сразу успокоился. И, братья, валлахи, конец у нас разговора был то, что, братья, и четкий бида, и маулид бида, и вообще у человека этого проблем не было. И потом даже, как, то есть рассказывали, что этот человек, когда даже, братья, родственники мои говорили, поздравляли его с Новым годом, говорит, что в ответ? Говорит, субхана, твой сын сказал, что нельзя праздновать Новый год. То есть, видите, братья, субхана, люди готовы принять это. Просто нужно найти этот ключик. Поэтому надо призывать их таким образом, как бы тебе было приятно. Валлай, тебе бы неприятно было, если бы тебе сказали, ты аузу биля борода у тебя, и сам ничего, субхана, знать не знаешь, аузу биля, ты какой вообще салафит, сказали бы тебе. Что ты скажешь такому человеку? Ты возненавидишь эту религию, субхана. Понятно, что у тебя нет на это права, то есть мы не говорим, что то есть не оправдываем этих людей, но то есть не будет, субхана, как говорится, закрывающим ключом. Будет, наоборот, открывающим ключом, хорошо? Не закрывай их сердца, не будь причиной закрытия сердец людей. Наоборот, открывай их. Будь добрым с людьми, субхана, разъясняем это. То есть, подобно тому, как было тебе это разъяснено, почему бы тебе не донести это до людей? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, братья, в хадисе, который рассказал Али ибн Аби Талиб, «Лян яхди, валлахи, лян яхди Аллаху бикараджулян вахидан, хайрун лака мин хумурин наам». Говорит пророк, алейхиссалату вассалям, клянусь Аллахом, если Аллах, субхану ва тааля, посредством тебя поведет одного человека просто по прямому пути, это лучше для тебя, чем самые, то есть, великие богатства этого света, субхану. То есть мы сегодня бегаем за этими богатствами, а вот то, что лучше. Постарайся, найди человека, скажи ему, брат, посмотри, это неправильно. То есть это же не было. То есть мягко-мягко, братья, донесите, иншаллах, тали, братья, люди примут это. А если не примут, то ты выполнил то, что было обязательным для тебя. Хорошо. Калю инна Аллаха амарана ан наттахиза аль-василата илей. То есть они говорят то, что Аллах, субхана ва тааля, повелел нам, то есть взять вот это василя, то есть к нему, к Аллаху, субхана ва тааля. То есть, нет, мы это прочитали. Сейчас, братья, буквально чуть-чуть осталось. Иншалла Таля, закончим, хорошо. Совсем чуть-чуть. То есть, полстранички даже не осталось. Говорит дальше шейх Фаузан. «Амма тавассулю биль махлюкина иля Аллахи фа хуа силатун мамну». Что касается, братья, приближения к Аллаху посредством каких-то созданий, это, братья, запрещено. Хорошо. «Ва силатун ширки». Это, братья, является ширком, субхану. وَهِيَ الَّتِي اتَّخَذَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قَبْلُ. То есть, и это, братья, то, что совершали многобожники до этого. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. То есть, они, что, как Аллах Субхану Тааля описал их, они поклоняются помимо Аллаха тем, то есть, которые не могут им ни навредить, ничем помочь, и говорят то, что это наши заступники перед Аллахом. Также сказал Аллах Субхану Тааля: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. То есть те, которые берут себе каких-то аулия, посредников, помощников, покровителей вместе с Аллахом Субхану Тааля, говорят, что то есть мы поклоняемся им только для чего? Для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَوَاءً بِسَوَاء. И это, братья, многобожие первого поколения и подобно сегодня, то есть многобожие нашего поколения, одинаково, братья, никакой разницы нету ни там, ни здесь. Воинсам могу Василия Танфагова Ширку Биани. Даже как бы они ни назвали, назовут они его Василия, братья, Шмасилия, вообще разницы нету. Как бы они ни назвали, мы смотрим в суть. Как говорится, зри в корень, братья. Мы смотрим в корень, хорошо? И мы видим, что это, братья, не что иное, как что, как предавание Аллаху Субхану Тааля кого-либо в сотоварища. Валейса гу валь Василия Тулляти Шара Аллаху Азза ва Джаль. То есть это, братья, не тот Василия, не то приближение к Аллаху Субхану Тааля, которое Аллах узаконил нам. لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلِ الشِّرْكَ وَسِيلَةً إِلَيْهِ أَبَدًا. Потому что Аллах Субхану Тааля не говорит поклоняться ему посредством предавания ему сотоварища, наоборот, запрещает это. وَإِنَّمَا الشِّرْكُ مُبْعِدٌ عَنِ اللَّهِ. Наоборот, ширк, братья, отдаляет от Аллаха Субхану Тааля. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Аллах Субхану Тааля говорит, поистине тот, кто предаст Аллаху Субхану Тааля кого-либо в сотоварищи, такому Аллах Субхану Тааля запретит рай. Хорошо, и его пристанищем будет гиенна огненная, навечно, братья. Хорошо, и у братьев злотворящих, то есть у многобожников, не будет никаких помощников. Факейфа юджи алю ширку василятан иля Аллах. Поэтому каким образом кто-либо может, братья, приближаться к Аллаху путем предавания ему в сотоварища в Аллаху мустан, тааля Аллаху амма якулю. То есть Аллах Субхану Тааля причист от того, чем они его описывают. То есть и довод, братья, из этого аята, то есть, как говорится, подводя итог, «Анна фиха далилин аля анна хунака минал мушрикина ман ябуду салихин ли анна Аллаха байяна талик». То есть здесь, братья, в аяте явное указание, что из многобожников есть такие, которые поклоняются праведникам, хорошо, потому что Аллах Субхану Тааля об этом нам сказал. «Убайяна анна хауляй ладзина таабудунахум хум айбадун фукара». То есть, и также сказал нам, разъяснил нам Аллах Субхану Тааля, то, что те, кому поклоняются помимо Аллаха Субхану Тааля, они сами являются рабами, они сами, братья, бедные, нуждающиеся в Аллахе Субхану ва Тааля. «Ябтагуна иля раббихим уль василя, а йатакаррабуна илейхи битта». То есть они, братья, сами желают василя перед Господом своим, то есть приближаются к нему путем, то есть поклонение ему одному. «Айюхум акраб», то есть «йатасабакуна иля Аллахи джалла ва Аля биль ибадати ли факри миля Аллахи ва хаджати». Им не просто, братья, поклоняются ему, а братья соревнуются друг другу. «Я больше буду, я еще лучше этого буду» и так далее. И там подумать, чтобы быть ближе и ближе к Аллаху Субханаху ва Тааля, «Ваярджуна рахматаху, ваяхафуна азаба», то есть они желают его милости и боятся его наказания. «Уман кана кадалика, фа иннаху ля яслюху ан якуна иляхан, юдаа ва юбаду ма Аллахи азза ва джаль». И тот, кто, братья, то есть подобен вот этому, то есть сам нуждается и так далее, просит Аллаха, боится его наказания, такому, братья, ни в коем случае нельзя поклоняться, брать его себе божеством, поклоняться ему вместе с Аллахом Субханаху ва Тааля. «Хаза валлаху аля ва алям». وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. На этом, иншаллах тааля, на сегодня закончим. Иншаллах тааля, завтра, с дозволения Аллаха субхана тааля, закончим эту книгу. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علمنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Мы с вами остановились, братья, на третьем правиле. Хорошо? То есть мы прочитали доводы на все из того, что упомянул шейх, из числа тех, кому поклоняться помимо Аллаха Субхану Тааля. Точнее, кому поклонялись многобожники во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме последнего, это что? Это камни и деревья. Аллах Субхану Тааля, братья, сказал: «Афараитуму ллята валь узза ва маната ат-тсалисата аль-ухра». Расскажи мне о Ляте и Уззе, или же видели ли вы Лята и Уззу, и также вот эту третью манат. Вот эту третью манат. Это три, то есть, идола, которым поклонялись в то время, то есть самые большие идолы считались, по которым поклонялись. Говорит шейх Фаузан, комментируя этот довод, то есть этот аят. «Фихадзи ля далилюн аля анна хунака ман ябуду ляхджара валя шджару минал мушрикин». То есть этот аят явно указывает нам на то, что поклонялись, то есть деревьям и камням. Из числа многобожников. Хорошо, вопрос. Где здесь довод? Говорит Аллах Субхану Тааля, знаешь ли ты Лята и Уззу и Манат? Причем тут камни, причем тут деревня? Дальше об этом иншаллах тааля шейх скажет. «Афараэйтум хаза стифаму инкар», то есть «Эй ахбирунь», то есть «Расскажи мне», то есть вот этот вопрос, как вам говорил брат Абу Омар уже, то есть это какой вид вопроса? Это вопрос порицания, то есть не имеется в виду «дай мне ответ на этот вопрос», а имеется в виду, как когда отец ругает ребенка, говорит: «Зачем ты это сделал?» Не для того, чтобы ребенок сел и объяснил: ну, папа, я сделал это для такой-то, такой-то цели, так же. То есть, а потому что, то есть, поругать. Мин баби стифам линкар, вот это убей. Хорошо. Аллат битахфифита. То есть, лат, брат, у этого слова есть два чтения. Либо лат, то есть, двумя т. Либо с одной т на конце, либо с двумя т на конце. То есть, здесь пришел в этом аяте с одной т. Это исму сана мин фи Таиф. Это город Таиф, я думаю, вы знаете. То есть, не в сторону Джидда, а в другую сторону. В сторону Дамама туда, если ехать, или же в сторону даже Рияда из Мекки, если выезжать. Это, то есть, в горах находящийся город. Если, то есть, на карту смотреть, вправо это будет. Хорошо. Отсюда примерно 70-80 километров туда, Аллах. 80, по-моему, даже. Хорошо. То есть, там был этот идол. «Багу айбаратун ан сахра манкуша». То есть, это, братья, был вытесанный камень. Это был большой вытесанный камень. «Алейха бейтун мабни», то есть, был там один дом. Алейхи сатайр, который, то есть, был завешен, то есть, завешенный такой дом. Юлахиль Кааба, то есть, который похож был на Каабу. Ну, как бы они пытались сделать типа Каабу. Вахауля усаха, то есть, и вокруг него также было, то есть, большое пространство. Вайндаху усадана кану ябудуна ман миндуни ля. То есть, и там братья поклонялись Аллаху, не Аллаху, Аллаху аль-мустаан, то есть поклонялись кому-то помимо Аллаха, то есть вот этому, то есть идолу своему. وَهِيَ لِثَقِيفُ وَمَا وَالَهُمْ مِنَ الْقَبَائِلِ يُفَاخِرُونَ بِهَا. То есть этот идол принадлежал, то есть большому племени, который назывался Thaqif. То есть если кто знает, примерно разбирается или когда-нибудь слышал арабские племена, то те, кто называют Ath-Thaqafi. Ath-Thaqafi. Хорошо. То есть и они, братья, очень гордились, то, что один из таких, таких великих, как называется, этот самый, они гордились тем, что вот у них такой большой идол, которому много людей поклоняется. Вакурия также есть чтение другое у этого аята, фараэйтум латта, то есть с двумя т на конце, биташли тайс муфаэль мин латта ялютту, то есть это действующее лицо глагола латта ялютту, и это кто такой, мы уже говорили об этом, что это роджулин кана ялютту сауит, то есть это человек, который кашу делал и бесплатно раздавал людям, которые приезжали на хадж. То есть когда он умер, построили на его, то есть могиле, такой вот мавзолей, дом, хорошо. وارخوا عليه الستائر, то есть также туда повесили вот эти свои, как не покрывало, хорошо. فصاروا يعبدون من دون الله وهذا هو اللات. И этому лату поклонялись помимо Аллаха субхана тааля также. То есть можно сказать этот, можно сказать этот. И тот поклонялись и тому, и другому. والعزة, что за عزة, شجرات من السلم في وادي نخلة في بين مكة وطائف. Это, братья, уже ближе к Мекке, то есть между Меккой и Таифом было такое, то есть место, где было много деревьев, то есть такое густое, где много деревьев было. Туда приходили люди и поклонялись. Хауляха бина ва сатайр, то есть также там были, то есть какие-то здания, на которых также они вешали свои покрывала. Хорошо, ванда асадана. Фиа шаятину юкаллимуна нас. То есть и там, братья, были шаятины, шайтаны, хорошо, которые разговаривали с людьми. То есть были джинны, братья, были колдуны там, которые разговаривали с людьми. Уяззуннул джухаль анна хаза лати юкаллимухум, ау хаза лати юкаллимухум хуа нафсу хази шаджарат, ау хаза лбейту лати банаху ма анна лати тукаллимухум я шаятину ли тудыну ман сабилля. То есть и люди, которые приходили, то есть поклоняясь этим деревьям и так далее, помимо Аллаха, они думали, что вот они разговаривают с ними. В то время как разговаривали с ними кто? Шайтаны, чтобы обмануть их, хорошо, чтобы они начали поклоняться им помимо Аллаха субханаху тааля. وكان هذا الصنم لقريش واهل مكه ومن حولهم. То есть именно Узза принадлежала кому? Именно курайшитам. Принадлежала курайшитам. То есть они гордились этим. Поэтому даже Абу Суфьян радиаллаху анху, когда был еще немногобожником, когда при битве при Ухуд, хорошо, то есть случилось то, что случилось, и многобожники думали, что они выиграли, мусульмане, то есть были, то есть немножечко повержены и так далее. Тогда Абу Суфьян пытался узнать, выжил ли Мухаммад, а хорошо, и Абу Бакр и Умар. И он кричал их имена, и они не отвечали. И тогда он что сказал? «Ляна узза валя узза лякум». У нас есть узза, и нету никакого узза у вас. Хорошо? То есть, или как? Да, по-моему, так сказал Аллах алям. «Ляна узза валя узза лякум». То есть, как будто что такое. То есть, у нас есть узза, и нету никакого узза у вас. То есть, у вас нету такого великого идола, говорили. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, никто, неужели никто ему не ответит? Сказали ему, что ответить? Скажите, «Аллаху мауляна валя мауля лякум». Аллах наш покровитель, а у вас нету никакого покровителя. Хорошо. «Ваманат», также третий идол большой, это что? Это «манат». Манат сахратун кабира фи маканин якау хариба мин джабель кудейд бейна Макката валь Мадина ва канат ли хузаата валь ауси валь хазра. То есть манат, братья, это большая такая, как огромный, как называется, это большой камень, то есть как типа скалы, что ли, или как, я не знаю, как на русском, большой камень, как называется? Валун, вот типа валуна, что-то, большой камень был такой. Находится он, братья, где гора Кудейд. Кто знает вот эти места, когда из Мекки, то есть из Джидды выезжаешь, или же из Мекки выезжаешь в сторону Медины, едешь, вот между Меккой и Мединой это находится. Хорошо. И он принадлежал, братья, Хузаа, Аус и Хазрадж. То есть это три племени. Хузаа, хорошо, Аус и Хазрадж. وكانوا يحرمون من عندها بالحج. То есть они, когда в хадж ездили, они у этого, то есть идола, и храм надевали. Хорошо, заходили в состояние храм. Там ويعبدونها من دون الله, и поклонялись они ему. Хорошо. Даже более того, некоторые сказали, что манат, почему так названо, от слова того, что, то есть от мана, то, что это, братья, что-то красное. То есть настолько много там зарезали, то есть кому-то помимо Аллаха, что там все красное было от крови. Хорошо, поэтому назвали его манат. فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. То есть это были, братья, самые великие три хорошо, идола у арабов на то время. То есть были другие, Вильхуляса и так далее и тому подобное, то есть были, но самые большие были именно вот эти три. Субханна в достоверном хадисе пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, как об этом рассказала Аиша, этот хадис привели Бухари и Муслим, сказал, «Ля такуму са хатта ту абадалляту валь узза». Не настанет судный час до тех пор, пока снова не начнут люди поклоняться ляту и уззе. То есть, субханна, эти два идола, которые были уничтожены во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вернутся, субханна. Указывает это на что, братья, что эти земли все станут в итоге, братья, то есть вернется, как говорится, джахилия сюда, субханна, вернется невежество, то есть люди станут поклоняться кому-то помимо Аллаха. И несмотря на это, находятся, братья, у нас суфисты, которые говорят, зачем вы к этому тавхиду призываете? Зачем? Мы же мусульмане, мы же веруем, субханаллах. У нас, братья, есть больше 10 доводов на то, что ширк, он будет, братья, в этой умме, он присутствует, и это очень опасное дело. И вот это один из этих хадисов, которые я вам привел. Хорошо. Аллах сказал, что «Афарайтум ллята валь узза ва манат». То есть, расскажи-ка мне о этих ллята и уззе и вот эти манат. То есть, «Халь агнаткум шейян». То есть, неужели они чем-то вам помогли? Ну, давайте, помоги, расскажите мне про них. Чем-нибудь они помогли вам? Вот у вас такие великие идолы, как вы говорите. «Халь нафааткум», помогли они вам? Хорошо. «Халь насараткум», то есть, какую-то помощь, поддержку оказали они вам. «Халь канат тахлуку ва тарзуку ва тухьи ва тумит». То есть, они что-то создавали, они давали кому-то риск какой-то, или же оживляли кого-то, умершляли. «Ма заваджаттум фия», какую вы нашли от них пользу? Что, то есть, практическая польза, какая в них? «Хаза мин бабил инкари ва танбихи л'укуль иля антарджа иля руштиха». То есть, это почему говорится? То есть, чтобы, субханна, порицать и заставить человека задуматься, неужели ты не задумаешься? То есть вот у тебя эти лят, узза, манат, какую от них пользу ты получил? Что-то единственное, что-то какая-то польза тебе от них была или нет? Фади иннама сахарат ва шаджарат лейса фиха нафъун ва ля дар махлюка. То есть это, братья, создание. Это либо деревья, либо какие-то скалы, камни и так далее, которые, братья, созданы Аллахом субхана ва тааля, не могут ни помочь тебе, ничем тебе навредить. ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان ابن حرب إلى اللات في الطائف فهدمها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. И когда, братья, ислам, то есть окреп, и посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم захватил великую, то есть Мекку, священную Мекку, хорошо, тогда он отправил Мугиру ибн Шуба и Абу Суфьян ибн Харба к кому, то есть к Лятту, этому, то есть идолу Лят, и они, то есть который был, то есть рядом с, ну, точнее в Таифе, и они разрушили его. وارسل خالد بن الوليد الى العزى فهدمها وقطع الاشجار وقتل الجنيه التي كان فيها كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم. И Халид ибн аль-Валид пошел к Узза. Узза где находится, мы сказали? Между Меккой и Таифом. Между Меккой и Таифом. Туда пошел кто? Халид ибн аль-Валид. И он сжег и убрал эти деревья. А это когда черная, то есть она, братья, обнаженная черная женщина, то есть с большими черными волосами. То есть это была джиния или же колдунья, которая вышла, он ей отрубил голову, хорошо? По приказу пророка, алейхиссалату вассалам. Хорошо? То есть она и разговаривала с людьми. وَمَحَاهَا عَنْ آخِرِيَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. То есть полностью убрал он. Потому что сначала он просто убрал деревья, вернулся, и пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что ты сделал? Он сказал, этого не хватает. То есть пойди, и там будет такая-то, такая-то. И он когда пришел, увидел ее и отрубил ее голову. То есть имеется полностью уничтожил этот идол, альхамдулилля. وَأَرْسَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبْ إِلَى مَنَاتْ فَهَدَمَهَا وَمَحَاهَا. Что касается, то есть Маната, туда он отправил кого? Али ибн Аби Талиба. Где находится Манат? Находился, точнее, между Меккой и Мединой, да, где гора Кудейт. Хорошо там. وَمَا أَنْقَذَتْ نَفْسَهَا. То есть и не смогли, то есть никакие из этих идолов себе самим помочь. То есть как они могли помочь кому-то другому? فَكَيْفَ تُنْقِذُ أَهْلَهُ وَعُبَادَهُ. То есть как может помочь, субхана, тем, кто поклоняется им? Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал: «Афараитум ллята валь узза, манат аль-саллиса аль-ухра, айна захабат?» То есть расскажи-ка мне про лят, уззу, про манат, вот эту последнюю, хорошо? Куда они делись? Где они? Хорошо. «Халь нафааткум», помогли они вам чем-то? «Халь манаат нафса мин джунуди ллях ва джуюши ль-муахидин?» Могли же хотя бы эти идолы себе помочь? Не надо, ладно, другим. Хотя бы себя спасти они, братья, от единобожников, от армии единобожников, от армии Аллаха Субхану Тааля. Смогли они его спастись? Аллах, не смогли. فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم. То есть здесь, братья, явный довод, указание нам на что? То, что были такие, которые поклонялись деревьям и камням, хорошо, то есть даже более того, именно вот эти три, хорошо, то есть это были самые великие, самые большие идолы. وما هذا محاها الله من الوجود. И вместе с этим все равно Аллах Субхану Тааля все их стер, как говорится, с лица земли, и нет у них никакого бытия. وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تنعهم أصنامهم. То есть и не, братья, никаким образом не помогли они. Ничего, никакой беды они не отвели от своих, то есть поклонников и так далее и тому подобное. Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался с ними, хорошо воевал с ними, и их идолы не смогли ничем им помочь. И это то, что шейх привел в довод на то, что были такие люди, которые поклонялись деревьям и камням. Я субханаллах. Башар укаля и абудуна лашджару ахджар джамида, аллати лейса фиха укулюн, ва лейса фиха харака, ва ля хая. И шейх, субханаллах, удивляется. Говорит, субханаллах, говорит, люди, которые называют себя здравомыслящими, поклоняются, братья, деревьям, поклоняются камням, которые, братья, неодушевленные. Нету в них ни разума, нету, братья, ни жизни. Они двигаться, субханаллах, не могут. Айна укулюль башар, говорит, где разум людей, субханаллах? Аллах, Аллах, причист, братья, от того, чем его описывают эти люди. Субханаллах, субханаллах. То есть вещи придают какие-то вещи, братья, Аллаху субханаллах сотоварища. Не создавали, братья, ничем себе помочь не могут. И вот вы видели этих людей, субханаллах. То есть ты ему говоришь про Аллаха, субханаллах, который, братья, могущественный, великий, братья, Аллах, Всевышний, Аллах, субханаллах, который способен на все. Проси его, и все он тебе даст. Аллах, субханаллах, сам тебе говорит, проси его. То есть ты его просишь, это тебе записано как поклонение. Ты его просишь, Аллах, субханаллах, тебя любит. Ты его просишь, он дает тебе то, что ты попросил, или же даже если не дает, он тебе дает еще больше в раю, либо же дает тебе что-то другое, даже на этом свете, что лучше этого. То есть это описание Аллаха. Какое описание этих камней и деревьев? Что они могут сделать, субханаллах? И эти люди, когда ты им говоришь, сказал Аллах, сказал посланник, не слушают тебя, как только приходит, братья, какой-то люка ибн люка, братья, никто сын никого, субханаллах, какой-то колдун говорит у тебя с глаз. И эти люди начинают верить. Брат, у меня с глаз, что... Аллаху Акбар, я тебе день и ночь говорю то, что снисполно было с семи небес на эту землю, субханаллах, обетованную, как говорится. Посланник, саллаллаху алейхи, сподвижники сражались, жизни свои клали за это, и ты на это, как говорится, ля тулькиля убайлян, даже не, то есть не обращаешь на это внимания, и какой-то непонятный кто-то, где-то там что-то, какой-то Иван Иванович, как говорится, тебе что-то там нашептал, и ты сразу в это веришь. Я, субханаллах, ля иляха илляллах, как можно, субханаллах, опускаться до такого, Аллаху аль-мустаан, братья. Валлахи, братья, как Аллах субхана ва тааля сказал, братья, благодарите Аллаха день и ночь. Тот, кому Аллах света не даст, у того никогда не будет света. То есть вещи понятные, ясные. У Аллаха не нуждаются, как говорится, субхана, в каких-то диссертациях научных, братья, докторских наук и так далее. Ничто тебе не нужно, чтобы понять это. Субхана, пророк, алейхиссалату ассалям, разговаривал, братья, с бедуинами и разговаривал с грамотными арабами. Одинаково разговаривал, субхана. Это религия для всех, как говорится. Но, субханаллах, братья, принимает их только истинные, братья, искренние сердца. Пусть Аллах, субханаллах, очистит наши сердца. И последнее, братья, то есть в этой главе, то есть в этой третьей основе, в третьем правиле, это хадис, братья. Хадис Аби Вакида Лейти. Абу Вакида Лейти, один из подвижников пророка, алейхиссалату ассалям, которого звали Аль-Харит ибн Ауф, или же Аль-Харит ибн Аль-Харит. То есть либо так сказать. То есть разногласие в этом бросе. Ради Аллаху анху. Он говорил, братья, хараджна маан наби, саллаллаху алейхи ва саллям, иля хунейн. Ва нахну худатаю ахдин бикуфр. Они вышли, братья, на джихад вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на битву при Хунейне. Хорошо? Но, говорит, мы были на тот момент только-только принявшие ислам. Вот недавно приняли. Валиль мушрикина сидратун якуфуна индаха вайнутуна биха аслихатам. А, братья, у мушриков, у многобожников было дерево, на котором, то есть рядом с которым они постоянно находились, то есть и атикаф, как говорится, делали, хорошо, поклонялись там, и вешали они свое оружие на это дерево. Юкалю ляха дату анват. То есть это дерево называлось дату анват. Дату анват, братья, шейх это, не знаю, разъясняет, нет, дату анват, значит, то есть, как говорится, не то чтобы, которые вешалки есть, а как... Да, вот как подвески, то есть ануат это, то есть то, за что вешают что-то. То есть у нее было много веток, на которые можно было повесить свое. То есть поэтому дату ануат на арабском языке это то, что обладает, то есть многими вот этими ветвистое, можно сказать, аллалем дерево. Хорошо. То есть, ну, имеется в виду, наут это не ветвь именно, но значение будет такое, то что у нее было много ветвей, на которые можно было вешать этот самый оружие. Фамарарна абисидра говорит, и мы прошли мимо этого дерева, факульна, и мы сказали посланнику. Я Расул Аллах, иджаляна дата ануат, камалихум дату ануат. О, посланник Аллах, сделай нам вот такое дерево, подобно тому, как у них есть это дерево, и до конца хадиса. То есть этот хадис шейх привел, то есть, ну, не полностью. Дальше шейх об этом скажет, шейх Аль-Фаузан. Шейх говорит, Фаузан, рахима Аллах, хафиза Аллах даже. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وكان ممن أسلم عام الفتح المشهور سنة 80 من الهجرة. То есть Абу Вакида Лейти, братья, это тот, кто уверовал, иншаллах, более правильно, то есть он принял ислам когда? В год захвата Мекки. Хорошо, это какой год? Когда была захвачена Мекка? Вот смотрите, братья, субханаллах, что вы смотрите. Эти вещи, когда говоришь человеку, то есть в каком году, например, умер Абу-Бакр, он говорит: брат, я не знаю. А говоришь: брат, почему ты не знаешь? Он говорит: ну, субханаллах. Говорит: а почему я должен знать? Хорошо, я скажу тебе. Когда началась Великая Отечественная война? Когда началась? Когда Вторая мировая началась? Все знают в 39-м. Когда началась Отечественная, 41-м. Когда закончилась, 45-м. Все эти братья вещи знают, субханаллах. Знают, когда русско-японская война была, когда была первая, когда кто воевал, Наполеон. Все мы это знаем. Почему? Потому что мы, как говорится, постоянно это, этому нас обучали. Субханаллах. А вещи, братья, которые действительно стоило бы нам знать, субханаллах, никто не знает, брат. Сегодня мы, братья, находим некоторые мусульманские народы, не хочу я называть, ну, это кавказские некоторые народы, у них были высылки, у них были войны. Каждый год, субханаллах, в день высылки, в день начала войны, в день окончания войны, братья, весь интернет кишит статусами: в такой-то год, такие-то, то есть злостные войска зашли. Аллаху Акбар, хотя бы один когда плакал, то есть минуту молчания в честь смерти Хамза ибн Абдель-Мутталиб, дяди пророка, алейхиссалям. Ты спросишь у этого человека, когда была битва при Ухуде, он не знает, субханаллах. Зато знает, когда там кто с кем. Аллаху Акбар, субханаллах. То есть, опять же, это не знаешь, минуты молчания кому-то. Это все, братья, бида, братья, это уподобление неверующим, субханаллах. Этого нету, братья, ни в коем случае в исламе. Минуты молчания, ставить статусы в такой-то день. Наши братья страдали. Страдали, дуа за них делай. Скажи, чтобы Аллах субхана ва тааля смилостился за них. Какой смысл ты сейчас всем, как говорится, на все это, какой ты лишний раз настроение людям портишь? Не нужно. То есть, если ты хочешь, если ты действительно искренен по отношению к своим братьям, скажи просто, то есть не какой-то день определенный для этого делать, а просто проси Аллах субхана ва тааля прощения за своих братьев. Да, действительно, кого-то притеснили. Мы просим за них прощения, мы просим Аллах субхана ва тааля помочь им и так далее и тому подобное. Но, братья, не занимаемся вот этими вещами, которые, валлахи, если ты спросишь: брат, откуда ты это взял, он тебе что скажет? Каждый год 9 мая мы в школе становились, минута молчания. Так же? То есть такого-то там день Конституции РФ, вставали там, руку на сердце клали под гимн России и так далее и тому подобное. От кого ты это взял, субханаллах? Это ничего, то есть лейся минал ислами фишей, как говорится, это, братья, не ислам, субханаллах. Мы, братья, мусульмане, запомните это. Где бы мы ни жили, как бы мы ни жили и так далее и тому подобное, у нас, братья, есть религия, которой мы должны придерживаться, братья, крепко держаться в нем, гордиться этой религией. А какая гордость будет за религию, субханаллах, когда мы не знаем, братья, никогда, то есть умер пророк, алейхиссалям, никогда умерли, братья, лучшие люди этой общины, какие они были, кто участвовал в такой-то битве, что было, как было и так далее. Братья, ничего этого не знаем, субханаллах, и после этого говорим, что мы сунниты. Где сунна, субханаллах? Ты ничего не знаешь, и сунной называешь, как говорится, к себя суннитом. Аллаху мустаан. Поэтому, братья, обязательно нужно это знать. В 8-м году по хиджре, братья, было, то есть, открытие Мекки. Хорошо? Баракаллаху фикум. Это дерево, братья, называлось датуль-анват. Джа-аль-ванват, джам-у-наут, вахия та'лиг. То есть, наут, я уже сказал, это то, на что вешают. Айдату та'алих. Юалликуна биха аслихатум литтабаруки биха. То есть, за хорошо. Зачем они вешали, братья, свои оружие на это дерево? Да, они просили, желали барака. Говорили, что... То есть, они говорили, что тогда будет он острее, этот меч, он будет сразу убивать с одного раза и так далее, и тому подобное. Факаля бааду сахаба ладзина асламу карибан ва лам яарифу ат-таухида тамаман иджаль лана дзата анват кама лахум дзату анват. И поэтому некоторые сподвижники, братья, которые не знали, то есть еще хорошо, то есть не окрепли, как говорится, в своей религии, только недавно приняв ислам, они сказали: сделай нам вот этот дзат анват, хорошо, подобно тому, как есть он у них. Вади балиету таклид ват ташаббу. То есть, и это, братья, субханаллах, вот здесь указание на то, какое, то есть, опасное положение у того, кто слепо за кем-то следует или же уподобляется кому-то. Вагия мин азамиль балай. То есть, это одна из самых великих проблем. Фаинда залика тааджаба ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, удивился. То есть, до конца хадиса такое, то есть, история. То, что пророк, алейхиссалату вассалям, удивился и начал говорить: Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. То есть, как можно такое сказать? Ва кана саллаллаху алейхи ва саллям иза ааджабаху шей ау истанкара шейен фа иннаху юкаббир ау якулю субханаллах ва юкаррир залик. И пророк, алейхиссалату вассалям, из сунны посланника саллаллаху алейхи ва саллям, то, что когда он удивлялся чему-то, дивился чему-то, он говорил либо Аллаху акбар, либо субханаллах. Хорошо? То есть это, братья, сунна пророка, алейхиссалям. Приучайте себя также к этому. Чтобы никто не говорил ничего себе там и так далее, или еще какие-то либо, то есть, нехорошие слова. Сказал дальше: иннаха суннан. Поистине это обычаи, говорит. Хорошо? Айет туруку лати яслюку ан-нас ва йахтади бихим ба'дхум би ба'д. То есть имеются вот такие пути, за которые, то есть, кто-то совершает эти дела, и потом люди за ними, как говорится, как пингвины толпами следуют. Хорошо? فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الاولين والتشبه بالمشركين. То есть имеется в виду та причина, которая привела вас к тому, что вы сейчас сказали, тому, что вы сейчас захотели сделать, хорошо? Это то, что вы уподобляетесь этим неверующим. Сказал дальше пророк, алейхиссалату вассалам: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, «Валлахи, вы, то есть я клянусь тем, в чьей руке моя душа, вы сказали, подобно тому, как иудеи сказали Мусе, сделай нам божество, как у этих людей есть божество». То есть эти люди, у них есть божество, они поклоняются ему, дай и нам такое же божество, хорошо, чтобы мы ему поклонялись. И пророк и Муса, алейхиссалям, сказал, «Поистине вы невежды», говорит. Муса, алейхиссалям, «Лямма таджаваза л-бахра бибани Исраиля, ва аграк Аллаху адуввахум фихи, ва хум янзурун». Марру аля унаси ниакуфуна аля аснами лягу миналь мушрикин. Субханаллах, братья. Смотрите, как люди быстро, как говорится, отходят от своей религии, субханаллах. И, братья, как ширк, насколько, как мы в самом начале, в первом уроке сказали, ля алля Аллаха ан юхаллисака мин хадзихи шабака. Быть может, тебя Аллах спасет из этих сетей. Братья, ширк – это сеть. Когда это сказали иудеи Мусе? Когда, братья, Аллах, субхану тааля, открыл, братья, море для них. То есть они, братья, шли между морем, субхану. Затем, когда фараон пытался сделать то же самое, потопил их Аллах, субхану тааля. Чудо или не чудо? Чудо, братья, из величайших чудес, которые только может быть, субхану тааля. Хорошо? И когда они прошли, братья, дальше, увидели многобожников, которые поклонялись каким-то идолам, сказал, сделай нам тоже таких идол. Аллаху Акбар. Только что Аллах, субхану тааля, не какой-то идол, спас тебя таким великим спасением, и ты как только, как говорится, «Фалямма наджакум иляль барри а'радтум», как Аллах, субхану тааля, говорит, то есть, «Фалямма наджакум иляль барри а'радтум», то есть, как только спас вас, вернул на землю хорошо с моря, то есть, со шторма и так далее, сразу возвращаетесь к поклонению кому-то, то есть, кому-то, кроме Аллаха, субхану тааля. Аллахумма стаан, братья. Факаля хауля или Муса, то есть и они сказали Мусе, алейхиссалям, иджаал ляна илахан кама лахум алиха, каля иннакум каумун таджхалун, ай анкара алейхим. Хорошо, то есть сказали они ему, то есть сделай нам божество, как и есть у этих людей божество. И он сказал, поистине вы невежды. Хорошо, то есть он и порицал их. И сказал, инна хауля и мутаббарун махум фихи, яни батиль, ва батилю макану ямалюн, лианнаху ширк. То есть, и он дальше им что сказал? То, что они делают, то есть их положение, братья, мутаббар, братья. То есть никакого в этом пользы нет, недействительное, ложное, хорошо. И все их деяния, то есть будут также недействительны, не будут приняты. Потом, почему? Потому что это ширк. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين سبحانه говорит, неужели вы хотите, чтобы я пожелал для вас Господа, кроме Аллаха, в то время как Он возвеличил вас, سبحانه, среди миров? أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء. То есть موسى он порицал их подобно тому, как и Мухаммад عليه الصلاة والسلام порицал этих. ولكن هؤلاء وهؤلاء لم يشركوا. Но то, что мы должны знать, братья, что ни одни, ни другие, что не предали Аллаха Субхану тааля в итоге сотоварищи. فبنو إسرائيل لما قالوا هذه المقال لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا. وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنواط لأشركوا. То есть что иудеи во время Муса они сказали, то есть хотели, но в итоге не сделали этого, хорошо? То есть как только и Муса сказал, также и эти сподвижники, они пожелали это по невежеству, то есть не знали, хорошо? И посланник, алейхиссалям, то есть сказал им, и они, братья, но если бы они это сделали, это был бы что? Это был бы ширк. Валякинна Аллаха хамаху. Но Аллах, субхану тааля, защитил их. Лямма нахахум набийюхум интахау. То есть, как только запретил пророк, алейхиссалям, делать это, хорошо, они сразу отошли от этого. وقالوا هذه المقالة عن جهل. То есть они сказали это, братья, из-за невежества своего. ما قالوا عن التعمد. То есть они, братья, не потому что, то есть специально хотели или действительно поклоняться и так далее. Анна, то есть فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا ولو نفذوا لأشركوا بالله. То есть поэтому как только они узнали, что это ширк, они сразу чего отдалились от этого. Но если бы они не отдалились и совершили бы это, было бы это ширком или нет? Было бы. То есть это было бы очень страшное положение у этих людей. Аллаху мустаан. Фашаиду мин аль-ая, братья, говорит, то есть доводом из этого, то есть не, аята именно, то есть который привел здесь посланник алейхиссалям, анна хунака ман ябуду аль-ахджар, точнее, то есть то есть такие, которые поклоняются деревьям. То есть этот хадис на это указывает и указывает тот аят, который принял, то есть взял посланник алейхиссалям себе доводом, то есть когда сказал. Лянна хауля аль-мушрикин иттахазу зата анват, потому что эти многобожники, они, то есть взяли себе, предпочли себе, то есть что зату анват, вот это дерево, хорошо, у которого они постоянно находились и так далее. Ва хауля хауля ас-сахаба аллазина лям йатамаккан аль-илму мин кулубихим хаулю ан йаташаббаху бихим лаула анна Аллаха хамахум бирасули саллаллаху алейхи ва саллям. То есть и поэтому эти сподвижники, хорошо, то есть потому что у них не было знаний, Они, братья, не знали, по невежеству совершили то, что совершили. И они, то есть, когда захотели это сделать, Аллах, субхану тааля, защитил их, то есть, и посланник, алейхиссалату вассалам. Ашшахид аннаху нака ман ятабарраку биль ашджар ва якуфу анда. То есть, братья, здесь, опять же, указание на то, что есть такие люди, которые просят баракат у чего? У деревьев. У деревьев. Валь укуфу ма'на аль-бакау индаха муддатан такаррубан илейха. То есть, что такое укуф в арабском языке, или мы и'тикаф также говорим. Что такое и'тикафа? Это когда ты находишься в каком-то месте, то есть, приближаясь этим к Аллаху Субханаху Та'али или же к кому-либо. То есть, имеется в виду, ради поклонения находишься где-то. Фаль укуфу хуа аль-бакау филь макан. То есть, укуф, самого языковое значение, это что такое? Это находиться долго где-то. Братья, субханаллах, то есть наши братья саляфы, то есть из числа сподвижников и других, то есть особенно сподвижников, порицали братья ширк, и, то есть боролись с ним страшным, то есть как только можно, как говорится. И, братья, не было никакого авторитета в этом плане. Хорошо? Субханаллах, братья, кто знает Бейатур Ридуан? Бейатур Ридуан, кто знает? Что такое Бейатур Ридуан? Присяга, довольство. А? Дерево, да, когда посланник, алейхиссалату вассалям, дал присягу, то есть в год Худайбии, хорошо, когда пришел хабар о том, что Османа убили в Мекке, хотя пророк, алейхиссалату вассалям, не намеревался сражаться, более того, у него даже не было оружия, субхана. Но когда пророк, алейхиссалату вассалям, узнал, что братья Османа убили многобожники, пророк, алейхиссалату вассалям, протянул руку и сказал: дайте мне присягу. Сподвижники, субхана, что сделали? Дали присягу и сказали: на что мы тебе присягнули? Субханаллах, братья, как следовали посланнику, алейхиссалату вассалям. Он сказал: «Аль-хиталю хаттель маут». Мы будем сражаться до самой смерти, сказал. То есть, если это правда, если бы действительно с Османом случилось то, что случилось, и под конец взял свою левую руку и сказал: а это за Османа, то есть, я дам за Османа. Это было, братья, под деревом. Это бей'а была под деревом. Хорошо? И когда Умар, братья, радиаллаху анху, был правителем, он узнал, что люди приходят к этому дереву. То есть просто приходят, потому что как бы, ну как сегодня туризм называют же, ходят на гору Хайра, Саур и так далее, говорят: брат, это просто туризм. Нет, это не просто туризм. Умар, братья, прервал, братья, как говорится, все пути, которые могут привести к поклонению, и срубил, братья, это дерево. Более того, братья, как говорится, далеко идти не надо. Шейх ибн Баз, братья, муфтий, то есть известный муфтий, или же он, или же Мухаммад, Аллах али Мухаммад Ибрахим, то есть его шейх, который был муфтием до него, хорошо, то есть муфтий, который был в Неджде. Когда узнал, братья, что к дому, где жил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, люди приезжают, смотрят и так далее, приказал, братья, разрушить этот дом, субханаллах, дир'и, который находится. То есть это, братья, никакого авторитета, братья, нету. Если есть, то есть какая-то вероятность, что люди начнут поклоняться кому-то, кроме Аллаха, сразу это пресекается, как только можно. Поэтому ученые, братья, запрещают ходить на всякий Бадр, то есть на вот эти горы, когда вы приезжаете на Умру, гору Хира, Саур и так далее, где там пророк, алейхиссалату ассалям, с Абу Бакром был и так далее и тому подобное. Потому что посмотрите, что там люди делают, субханаллах. Чуть ли не облизывают эти камни, Аллаху аль-мустаан, хорошо? То есть и даже если ты говоришь, что нет, я-то с другой целью, нельзя. Даже тебе нельзя это делать. Почему? Потому что, быть может, кто-то скажет то, что вот этот бородатый пошел, а он, машаллах, такой на сунне, значит, это можно, потом придет туда и увидит совсем других. Хорошо, и будет поклоняться кому-то, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Фадалля хаза аля масаиль азима. То есть, братья, здесь в этом хадисе указание, то есть, на великие дела. То есть, несколько, то есть, польз отсюда из этого хадиса. То есть, хорошо, три пользы. Первое, братья, хатаруль джахль бит таухид, братья. Насколько является опасным не знать, что такое единобожие, субханаллах. فَإِنَّ مَنْ كَانَ يَجْهَلُ التَّوْحِيدَ حَرِيٌّ أَنْ يَقَعَ فِي الشِّرْكِ وَهُوَ لَا يَدْرِي. Потому что тот, кто, братья, не знает, что такое единобожие, вполне возможно, очень даже возможно, что он попадет в ширк, даже не зная этого. وَمِنْ هُنَا يَجِبُ تَعَلُّمُ التَّوْحِيدِ. Поэтому, братья, обязательным является изучать таухид. وَتَعَلُّمْ مَا يُضَدُّهُ مِنَ الشِّرْكِ حَتَّى يَكُونَ الْإِنسَانُ عَلَى بَصِيرَةٍ لِأَلَّا يُؤْتَى مِنْ جَهْلِ. И также нужно обязательно изучать то, что противоречит таухиду, а это что? Это, братья, ширк, многобожие. Почему? То есть для чего? Для того, чтобы человек знал, что это такое, и ни в коем случае не попал ни в какие его ответвления. لَا سِيَّمَ إِذَا رَأَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَيَحْسِبْ حَقًّا بِسَبَبِ جَهْلِ. То есть и он, быть может, видит людей, которые совершают это, и думает, что вот это и есть истина. То есть как, братья, это совершают, как говорится, бабай-ляр, да, и так далее, то есть люди, взрослые люди, то есть в наших республиках, и почти по всему миру. Они, братья, думают, что это есть преклонение Аллаху Субхану. То есть, а это, братья, есть ислам. Они приходят в мечеть, братья, и там, братья, каззабы, братья, лжецы эти, обманывают их и говорят то, что да, нужно пойти на могилу такого-то. И этот человек, мескин, когда ты приходишь и говоришь, ты что делаешь? Он говорит: в смысле, говорит, как ты можешь мне такое? Говорит: я же к Аллаху приближаюсь. То есть, субхана, не знает, потому что не изучал таухид, хорошо? Фафии хатаруль джахль, братья. Здесь указание на страх, братья, такого положения, то есть опасность такого положения, как невежество, субханаллах. Ласима фи умури л'акида. То есть хорошо. То есть особенно что? Особенно акида. Вопрос акиды. Второе, братья. Фил хадиси хатару ташабуху биль мушрикин. В этом хадисе, братья, указание на то, как опасным является, то есть каким опасным делом является уподобляться многобожникам. Ва аннаху кад юадди иля ширк. И то, что это может привести, братья, к многобожию. Кали саллаллаху алейхи ва саллям: ман ташабба би каумин фахуа минхум. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил: тот, кто уподобляется какому-то народу, он из них. Хорошо. Фаля йуджузу ташабу миль мушрикин. Поэтому ни в коем случае нельзя уподобляться многобожникам. Хорошо. И наоборот, братья, понимание наоборот. Кому тогда нужно уподобляться? Пророком. Сподвижником, братья, да, пророку, алейхиссалям, сподвижником, салефом этой уммы. Уподобляешься им, и ты будешь, иншалла, из числа этих людей. Поэтому, братья, мы видим те люди, которые уподобляются, братья, неверующим, одевают их одежду, хорошо, то есть ходят, как они, разговаривают, как они, употребляют те же фразы, как и они. Субханаллах, братья, да, валлай, не знают даже, мискины. То есть даже говор у людей бывает такой, как, братья, какие-то джахили, братья, фасики, нечестивцы разговаривают, то есть в интернете и так далее и тому подобное, как разговаривает молодежь. Ты, субхана, ты мусульманин, ты выше этого всего. Почему, субхана, человек, братья, валлахи, стесняется при них сказать субханаллах, стесняется при них сказать иншаллах и так далее, если так пожелает Аллах, хвала Аллаху. Стесняемся сказать, также при неверующих, субхана. Много людей стесняются, валлахи, видели таких людей. Но перед мусульманами говорить их фразы, валлахи, не стесняется, субханаллах. Как? То есть и после этого люди хотят какую-то поддержку от Аллаха, хотят победу, субханаллах. Аллах не будет, пока, братья, эта умма не вернется к своей первой религии, никакой поддержки не будет. Не надо ожидать, что кто-то что-то сделает. Ты должен это делать, ты должен. Аллаху мустаан, братья. Третье, братья, анна табаррука биль ахджари валь ашджар валь абния ширкун ва ин сумми бигайри исми. То, что, братья, требовать или же искать баракат у камней, деревьев, или же каких-то, то есть, монументов и так далее и тому подобное, это все, братья, многобожие. Это ширк, братья. Даже если это называется как-то по-другому, зиярат, вали и так далее, братья, все это заходит, как говорится, под одну гребенку. Разницы никакой нету. Как это хочешь, называй. لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وهذا شرك وإن سموه بغير اسم الشرك. Потому что ты таким образом ищешь бараката у кого-то кроме Аллаха Субханаху ва Тааля, у камней, у деревьев, у могил, у мавзолеев каких-то, хорошо. И все это, братья, предавание Аллаха Субханаху ва Тааля, сотоварищи, неважно, как это называют люди, братья. Аллаху мустаан, братья, Аллаху мустаан. То есть то, что можно, братья, еще по поводу этого хадиса добавить из разъяснений этого хадиса других ученых, то, что я помню, то, что, братья, субханаллах, смотрите, насколько велико положение, братья, единобожие, и то, что, субханаллах, оно может сделать тщетными все деяния. Хорошо? Эти люди были в чем? То есть в каком положении они сказали эти слова? В каком положении? Они, братья, сподвижники пророка, алейхиссалям. Есть кто-то, кто лучше сподвижника? Есть? Кроме самого только пророка. Нету, самые лучшие люди, которые только шагали по земле. Дальше, они были в поклонении или нет? В величайшем поклонении. Хорошо, посланник, алейхиссалям, сам говорит, «Вирвату санами джихад». Самое великое, что есть в исламе. То есть, имеется в виду, когда джихад бывает? Величие, когда ислам набрал, как говорится, как ислам, гора, братья. Есть имам мусульман, есть братья, то есть, да, у них государство, у них есть сила, у них есть армия. Тогда совершается джихад, хорошо? И они, братья, с джихадом, не просто с джихадом, как сегодня люди, братья, что хотят, братья, любой калашников берет, направо-налево людей убивает, не разбирая, кто, и так далее, или же где-то подрывами занимается, терроризмом занимается, и говорит, что это джихад. Валлахи, не джихад. Или же это был действительно истинный джихад. Есть джихад, братья, истиннее, чем джихад с посланником, саллаллаху алейхи ва саллям. С пророком, то есть твой имам, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? И они, братья, вышли, и вместе с этим попали в это. Что говорить про нас, братья? То есть они, братья, в таком положении могли попасть в этот ширк. Субханаллах, человек должен, как говорится, ночью не спать, изучать, что же это такое, если даже они были в такой опасности, что могли попасть в это страшное, братья, заблуждение. Хорошо? Поэтому, братья, обязательно эти вещи, субханаллах, нельзя, как говорится, легкомысленно к ним относиться. Нужно изучать, что такое таухид, что такое ширк. Валлай, всю жизнь будешь, то есть всю жизнь отдашь, на это будет мало. Надо постоянно, братья, всю свою жизнь связывать с Аллахом, субханаллах.